озвучено проектом Roulette Audio при поддержке сайта Аудиокниги Клуб. Власть императора. Глава 42. Читает Олег Фельчаков. У Ли Шон Ян закрылось подозрение, что Ли Ци Ё уже мог где-то видеть древнюю формацию. Но это было невозможно, и она отогнала от себя эту мысль. Священные врата девяти демонов дорого заплатили за то, чтобы заполучить эту единственную уцелевшую часть разрушенной формации, оставшуюся от прототипа формации. Можно утверждать, что кроме самого прототипа, умершего еще в древнюю эпоху, лишь Орден Врат знал о существовании этого кусочка разрушенной формации. А сейчас Ли Ци Ё с первого взгляда смог пересказать описание разрушенной формации, словно это было чем-то незначительным, наподобие урока, который нужно было выучить. Ли Шуан Ян была настолько напугана, что надолго лишилась дара речи. У нее ушло целых 10 лет на то, чтобы хоть как-то изучить формацию по записям, оставленным многими поколениями великих мудрецов Ордена Врат. А сейчас все ее знания уложились в пару кратких фраз, наспех брошенных этим мальчишкой. Ее уверенность в себе пошатнулась. Даже самые гениальные таланты не способны были постичь формацию, лишь раз на нее мельком взглянув. А Ли Ци Ё это каким-то образом удалось. Одних его слов было достаточно, чтобы утереть нос всем тем гениям. И худшим из этого было то, что Ли Ци Ё никакой не гений. Ли Шуан Ян не могла знать, что Ли Ци Ё за свою долгую жизнь уже сталкивался с завершенной формацией, еще в древнюю эпоху. Лишь увидев мех древнего чудища, все воспоминания о формации всплыли у него в памяти. «Подойди!» — лениво подозвал Ли Ци Ё Ли Шуан Ян. Все еще не оправившись от потрясения, она сама, не осознавая того, приблизилась к Ли Ци Ё. Она даже не поняла, почему послушалась. «Шлеп! Шлеп! Шлеп!» Ли Ци Ё схватил ошеломленную Ли Шуан Ян, перекинул ее через колено, уложив на живот, и, безжалостно взмахнув своей ручищей, принялся шлепать ее по заднице, да так, что она онемела. «Что ты вытворяешь?» Ли Шуан Ян, словно кошкой, которой наступили на хвост, мгновение ока подскочила и громко завопила на Ли Ци Ё. Пунцовое лицо ее выдало. Она зло уставилась на Ли Ци Ё. Но Ли Ци Ё лишь спокойно потер ладони, будто для него это было обычным делом, а затем медленно произнес: «Как моя прислужница, ты должна лучше читать ситуацию. Я могу быть великодушным и щедрым по отношению к тем, кто находится подле меня. Это относится и к тебе, хотя ты всего лишь служанка. Однако хорошенько запомни, никогда меня не провоцируй. Даже не думай, что тебе все будет сходить с рук, если ты любимица небес». «Ты...» Злость охватила Ли Шуан Ян. Она, одаренная небесами и принцесса древней страны быка, всегда была на хорошем счету, и никто не смел проявлять столь дерзкого неуважения по отношению к ней. Однако сегодня какой-то мелкий человечишка посмел безжалостно отшлепать ее по мягкой точке. Ее трясло от злости и стыда. «Ступай, найди комнату, где будешь жить». Ли Ци Ё взмахом рукава и без внимания к чувствам Ли Шуан Ян дал ей понять, что она может идти. «Ты, мелкий человечишка, тебе следует хорошо запомнить!» В конце концов, не зная, как выпустить пар, она принялась выговаривать каждое слово чуть ли не по слогам. Она всегда была выше всех, взирая на всех свысока. Бесчисленное множество юношей пытались добиться ее расположения. Тем не менее, сегодня Ли Ци Ё позволил себе произнести те ненавистные ей слова, а затем отослал прочь, даже не предоставив ей комнаты. Она была в ярости. Ли Шуан Ян поспешно удалилась, руками сотрясая воздух. Ее королевское величество в возрасте 18 лет была выведена из себя каким-то 13-летним малолеткой. Даже она сама с трудом в это верила. «И больше не пытайся практиковаться в безжалостной формации бессмертного императора», — прозвучал за ее спиной спокойный голос Ли Ци Ё. «Тот кусочек формации в твоих руках — лишь малая часть безжалостной формации бессмертного императора. Если ты силой попытаешься возродить ее, она тебя уничтожит. Даже те, кто знали об этой формации еще со времен древней эпохи, не смели возродить ее просто потому, что им так захотелось. Что уж и говорить о тебе. Если ты в самом деле желаешь восстановить эту систему, сначала улучши уровень своего возрождения. Потом я, может, и подумаю о том, чтобы научить тебя парочке вещей. Судя по уровню ее возрождения и внутренним способностям, немногие удостаивались возможности получить от нее совета. А тут вдруг малявка вроде Лицеё вздумал поучать ее. Однако четыре слова «безжалостная формация бессмертного императора» заставили ее немного притормозить. Легендарная формация, существовавшая много поколений назад, большинство даже не верили в ее существование, а Лицеё рассуждал о ней так, словно она была зажата у него в ладонях. Ни злость ее, ни гордость не позволили одержать верх любопытству. Она проигнорировала предупреждение Лицеё, лишь зло прорычала, что-то и удалилось. Лицеё не волновало, в каком настроении пребывала Ли Шуаньян. Он лишь молча остался сидеть в своем кресле. Безжалостная формация бессмертного императора. Подумать только, сколько времени утекло. Утерянные некогда воспоминания вновь вернулись к нему. Стоило ему лишь увидеть краешек этой разрушенной формации. В эпоху войн сколько людей полегло в этой формации против старца Минга? Какую цену ему пришлось заплатить за создание этой устрашающей формации? Бесконечно непобедимая формация. Стоит лишь завершить ее, и она омоет себя в крови своих же господ. Многие бессмертные мудрецы, включая его самого, жертвовали своей кровью и временем ради создания этой формации. В ходе разрушительной войны против старца Минга многие гибли в этой формации ради смертного мира и всего человечества. Он управлял великой формацией бок о бок со своими братьями, генералами и товарищами. И все для того, чтобы победить в этой судьбоносной битве. Даже небеса были окроплены кровью. Он уже не помнил, сколько людей пало на поле сражения, или сколькими непревзойденными гениями он пожертвовал. Он лишь помнил ту боль, молчаливую боль, съедавшую его тело после битвы. Время способно стереть всякое воспоминание и залечить все раны. Однако не все воспоминания с годами стираются из памяти. Остаются те, что отпечатались глубоко в душе. Их никогда не забыть. Лицеё с грустью вздохнул и собрался с мыслями. Он не позволял себе поддаться эмоциям и предаться воспоминаниям. Что было, то прошло, нужно жить настоящим. В этой жизни у него еще будет шанс вновь пройти по всем девяти мирам и раздать старые долги. Не только за себя, но и за тех, кто ради него пожертвовал собой. Визит Ли Шуаньян в Орден Очищения был очень важен. Это событие не только лишило сна всех учеников мужского пола, но и взбудоражило верхушку власти. И лишь Лицеё вел себя так, словно ничего особенного не произошло. Ему было наплевать, останется она или уедет. Если бы она захотела принести ему клятву верности, в будущем он бы оставил для нее место подле себя. Если же нет, то так тому и быть. У него не будет недостатка в верных и надежных помощниках. Даже если она откажется, он всегда с легкостью может ее заменить. Эту ночь Ли Шуаньян провела в муках. Скрипя зубами, она проклинала Лицеё. Конечно же, она не осталась в его крохотном домике, но и пределов ее горы она не покинула. Вместо этого она при помощи сокровища создала себе небольшое помещение чуть ниже по склону, чем дом Лицеё, и обосновалась в нем. Хотя она и не осталась с Лицеё, но она и не ушла от него окончательно. Больше всего от прибытия Ли Шуаньян и Юхи выиграли Хранитель Мо и Нан Хуайрен, так как они отвечали за пребывание Юхи и прочих его учеников на территории Ордена Очищения. И этого было немало, ведь они могли работать бок о бок с благородной знатью Юхи, могли задавать ему любые вопросы о возрождении и о его опыте, что было огромной привилегией. Слова, сказанные Лицеё, позволили Хранителю Мо и Нанхуэйрену высоко подняться в Ордене Очищения. Юхи послушался Лицеё и предоставил все в руки Хранителя Мо и Нанхуэйрена. Тем самым они оба стали особыми посланниками между двумя орденами. Никогда ранее ученикам и даже шестерым старейшинам Ордена Очищения не позволялось встречаться с великим Хранителем Юхи. Однако сейчас простые распорядители вроде Нанхуэйрена и Хранителя Мо могли лично видеться с ним и обсуждать предстоящие события. Это означало, что отношения между двумя орденами вышли на новый уровень и стали более доверительными. Улучшившемуся положению Нанхуэрена и хранителя Мо позавидовали многие хранители, звеновые командиры, третье поколение учеников и кое-кто из второго. Ли Цзиньо не было дела до всей этой суматохи. Все, о чем он мог сейчас думать, это как улучшить его основание Дао. Нельзя было допускать ни малейшей ошибки. Ведь безупречное совершенствование, возрождение требовало постоянной практики. И если допустить хоть одну маленькую ошибку, то в процессе возрождения она может привести к фатальному исходу. Особенно, если он столкнется с сокращением жизни или гибелью судьбы. Но пока основание оставалось надежным, сильным Дао, то в будущем можно было шагнуть дальше, преодолев точку высшего развития. Примечание. Сокращение жизни означает ослабление колеса жизни. Гибель судьбы – предначертанная погибель. Многие пытались ускорить собственный уровень возрождения, пренебрегая укреплением основания Дао. Стремление к росту вызывало появление дефектов в основании Дао. И в конце концов они умирали от сокращения жизни или от гибели судьбы, сожалея о последствиях. Поэтому Ли Цзиньо очень много от себя требовал. Несмотря на то, что доблестный закон вращающегося солнечного серпа способен был увеличить скорость возрождения, Ли Цзиньо сдерживал его влияние на основание Дао. Но если бы он прекратил подавлять это воздействие, то он с легкостью смог бы достичь уровня внутреннего долголетия. Ли Шуаньян оставалась в Ордене Очищения 7 дней. За все время ее пребывания не происходило ничего серьезного. Но сегодняшним утром Нан Хуэрен пришел к Ли Цзиньо с каким-то мужчиной средних лет. «Старший ученик, это Звеньевой Джоу, инструктор Нефритового пика», — немедленно представил мужчину Нан Хуэрен. Ли Цзиньо лишь раз взглянул на Звеньевого Джоу и кивнул. «В чем причина вашего визита?» Ли Цзиньо в глазах Звеньевого Джоу выглядел самовлюбленным. Ему было некомфортно находиться рядом с ним. Он лишь холодно буркнул что-то себе под нос и больше не произнес ни слова. Нан Хуэрен быстро ответил. «Старейшины решили, что ты, старший ученик, временно заменишь Звеньевого Джоу в качестве инструктора Нефритового пика. Сегодня Звеньевой Джоу принес тебе список учеников Нефритового пика с детальной информацией по каждому. Старейшины надеются, что ты примешь это их решение». Звеньевой Джоу лишь молча слушал. Он звеньевой командир, лично пришел к нему в дом, но Ли Цзиньо даже не удосужился проявить уважение. Передав список, Джоу развернулся и, не говоря ни слова, ушел. Глава 43. После ухода Джоу Ли Цзиньо быстро пробежал глазами по списку учеников Нефритового пика. В списке значилось 300 учеников, и первый же ученик Нефритового пика обучался там вот уже 5 лет. Закончив изучать имена, Ли Цзиньо взглянул на Нан Хуэрена и спросил. «Тебе есть что добавить?» Нан Хуэрен сухо хохотнул. «Уважаемый старший ученик, младшему брату не хотелось бы что-то безумно ляпнуть. Тем не менее, если тебе действительно хочется услышать мою точку зрения, то я немного посмею сказать». Нан Хуэрен всегда был очень обходителен со словами, но он все понимал и знал, когда следует промолчать. Решив следовать за Ли Цзиньо, он пойдет туда, куда укажет Ли Цзиньо. «Ой, да не бзди ты!» — презрительно прокричал Ли Цзиньо, а затем продолжил уже более спокойным тоном. «Если бы ты эту энергию, которую ты тратишь на плетение интриг, пустил на практику возрождения, то ты стал бы на порядок сильнее». Услышав сказанное, Нан Хуэрен натянуто улыбнулся. «Старший ученик, никто не волен переделать себе характер, дарованный небом при рождении». «Прекрасно! Хватит с меня твоего коварства, лучше скажи, что ты думаешь на самом деле». Ли Цзиньо слегка от него отмахнулся. Ему не нужна была лесть младшего ученика. Все же характер Нан Хуэрена уже устоялся, его не изменить, как ни крути. Нан Хуэрен быстро ответил. «Я лишь слышал, что первый старейшина пожелал, чтобы ты обучил учеников возрождению на пике странной драгоценности. Но второй старейшина настоял, чтобы ты обучал детей на нефритовом пике». «Продолжай строить догадки, я слушаю». Ли Цзиньо небрежно улыбнулся. Он уже разгадал основные мотивы, кроющиеся за этим решением. Нан Хуэрен больше не строил легкомысленных догадок. Он продолжил излагать свои мысли серьезно. Влияние второго старейшины на нефритовом пике велико. Старший ученик Лэнг Шиджи тоже там обучается. И хотя он относится к третьему поколению, но уровень его возрождения уже равен звеньевым командирам. На этом он остановился и поднял глаза на Лицеё. Он уже знал, что когда дело касается выстраивания стратегии и уловок, то старшему ученику не было равных, ибо он был самым пугающим из всех. И как отреагировали остальные старейшины?» — улыбнулся Лицеё. «Они...» Нан Хуэрэн задумался на мгновение. Несмотря на то, что у него был дар читать людей, но как ученика третьего поколения еще не допускали ко многим вещам. «Да, все очень просто. Нам лишь нужно убедиться, желает ли он побороться за пост магистра, а затем уже строить более точные догадки». В этот момент появился Тубую. Он влез в разговор, разговаривая на ходу. Даже несмотря на то, что ему было больше 1000 лет, тело его было крепким, как у юноши, а глаза всегда лучились улыбкой. «Продолжай, продолжай, я слушаю!» Лицеё не обратил внимания на то, что Тубую присоединился к обсуждению, и приказал продолжать. С улыбкой Тубую продолжил. «Старший ученик, никто в Ордене Очищения не обладает большим влиянием, чем первый старейшина. Он серьезен, честно управляет, и что важнее всего, он был самым старшим учеником предыдущего магистра. Можно утверждать, что в гонке за лидерство в Ордене ему нет равных. А разве старшим учеником не был нынешний магистр?» Лицеё был слегка удивлен услышать ответ Тубую. Он-то полагал, что Су Ён Хан стала магистром лишь потому, что была старшим учеником предыдущего магистра Ордена Очищения. Тубую покачал головой и с улыбкой ответил. «Ситуация магистра немного особенная, не такая, как у первого старейшины. Из всего первого поколения учеников самым вероятным преемником был первый старейшина. На самом деле, из всех 6 старейшин, лишь второй старейшина пытался заслужить место магистра. Остальные старейшины теоретически всегда поддерживали первого старейшину. Тогда что же подумает первый старейшина обо всей этой ситуации?» Почесав подбородок, спросил Лицеё. Тубую быстро ответил. «Да все знают, что Као Сиан метит на место магистра, только никто не знает, что по этому поводу думает первый старейшина. Несмотря на то, что остальные 4 старейшин горячо поддерживают его, он еще не проявил решительных действий. И боюсь, что в нынешнее время позиция 4 старейшин по этому вопросу поколебалась из-за этого». Лицеё взглянул на Тубую и немного его подразнил. «Магистр не был в Ордене уже очень давно, а младший брат — очень редкий гость в Ордене. Однако тебе, похоже, все про всех известно, да?» Это заставляло задуматься о том, как Су Ён Хуан удавалось узнать о положении дел в Ордене, даже не находясь в нем. Лицеё было немного любопытно, хотя его не интересовала ни позиция первого старейшины, ни отношение к этому Су Ён Хуан, или даже Као Сиона. Раз уж он задумал возродить Орден Очищения, то никто его не остановит. Даже его так называемый наставник, Су Ён Хуан. «Старший ученик, прекрати шутить! Ты ученик Ордена Очищения, это наш дом. Конечно же, мы должны обращать внимание на положение дел в нашем доме!» Тубую любезно улыбнулся. Его слова звучали столь унизительно. С тех самых пор, как Тубую вмешался в разговор, Нан Хуэрэн лишь молча слушал. Человек, проживший больше 1000 лет, имел более чем достаточно квалификации для обсуждения ситуации Ордена Очищения. Да, он был тем еще пройдохой. Лицеё выругался про себя и спокойно улыбнулся. «Раз уж младший брат вернулся, то тебе лучше знать, о чем думает магистр, так?» Если второй ученик был умен, то Лицеё не пришлось бы ходить вокруг да около. Он бы напрямую задал вопрос. Выражение лица Тубую оставалось прежним. Улыбнувшись, он сказал. «Старший ученик, ты главный ученик нашего ордена. Ты олицетворяешь собой нашу будущую славу. Что бы ты ни сделал или ни сказал, магистр не станет вмешиваться». «Уже неплохо. Какой искусный кукловод. Хотя, чего еще ожидать от 1000-летнего старого плута?» Лицеё был под впечатлением от хитрости Тубую. Если таков был ученик, то каков же тогда будет его наставник, Су Ён Хуан? Лицеё лишь улыбнулся. Прямо сейчас ему не нужна была неразбериха в Ордене Очищения. Он разберется со всем, когда достигнет приемлемого уровня возрождения. Оставив Тубую в стороне, Лицеё обратился к Нанхуэрену. «Нанхуэрен, ступай и собери всю информацию о доблестных законах, которые сейчас практикуют ученики Нефритового пика. Принеси ее ко мне, хочу поглядеть, с чем они там сейчас играют». Коротко кивнув, Нанхуэрен умчался исполнять поручение. Но пока Нанхуэрен отсутствовал, первый старейшина через одного из своих учеников призвал Лицеё. На территории Ордена Очищения насчитывалось свыше 1000 основных пиков, но в данный момент были лишь 73 из них. Да и те херели. Энергия мироздания медленно истощалась. Будучи первым старейшиной, старейшина Гу мог распоряжаться самым высоким из пиков, с наибольшим содержанием энергии мироздания. В глазах других учеников первый старейшина оказывал Лицеё великую честь, пригласив его на личный разговор. Без капли переживаний Лицеё уселся в холле напротив первого старейшины. Оба глазели друг на друга долгое время, изучая сидящего напротив, и никто не желал делать первый шаг. В конце концов первому старейшине надоело ждать, и глубоко вздохнув, он открыл рот. «Послушай, Лицеё, я тебя не понимаю. Если другие полагают, что ты из Ордена Врат, тогда ты неразумно высокомерен». Первый старейшина не стеснялся в выражениях. Для разговора на чистоту он смог бы разогнать облака в небе. Лицеё лишь безучастно улыбнулся. «На что намекает первый старейшина? Что я шпион Ордена Врат?» «Но это не мне решать», — остроумно ответил первый старейшина. Услышав эти слова, Лицеё улыбнулся. Не то чтобы он ожидал подобной реакции. Он с минуту глядел на старейшину и затем задал ему вопрос. «Мне наплевать, как видят это остальные. Самое важное, что думаете вы? Как первый старейшина относится к тому, что я стану обучать учеников Нефритового пика?» Первый старейшина встал и подошел к окну. Он молча стоял там, не говоря ни слова, словно статуя. Спустя какое-то время он повернулся к Лицеё и сказал. «В одиночку я не могу управлять совсем в Ордене Очищения. Тем более в такое время. Мне кажется, что решимость четверых старейшин пошатнулась». Улыбнувшись, Ли Цинъё подумал о словах, сказанных Тубую. Он понимал, о чем думает первый старейшина. Хотя четверо старейшин и поддерживали первого старейшину, долгий период времени способен пошатнуть решимость и изменить отношения. Намерения Као Сиона занять место магистра уже давно ни для кого не являлись секретом. Было бы странно, если бы они не пересмотрели свое отношение к данному вопросу. «Я родился и вырос в Ордене Очищения. Мой наставник был моим благодетелем. Его доброта ко мне была непомерной, словно гора». Тон голоса старейшины изменился, и он продолжил. «Я не желаю видеть тот день, когда Орден Очищения начнет переживать великую катастрофу, посланную нам небесами». Лицеё лишь молчаливо слушал. Мгновение спустя голос первого старейшины вновь зазвучал. «Наш враг не в Ордене. Это внешние силы и прежде всего Орден Небесного Бога. Старейшина, прошу, поясните для меня». Лицеё кивнул. К нему вдруг стали серьезно относиться. Первый старейшина сел, мягко вздохнул и принялся рассказывать. 30 000 лет назад наш орден сражался с орденом Небесного Бога. Мы потерпели сокрушительное поражение в столице, и нам пришлось ретироваться за пределы ордена, потеряв контроль над страной. 30 000 лет назад и до сегодняшнего дня все наши великие предшественники обрели предназначение. Упадок ордена был неизбежен и неотвратим. Но хотя мы и пали, в нашем распоряжении все еще находятся определенные вещи, которых жаждет Орден Небесного Бога. Они ничего не предпринимали до этого дня, так как у них все еще оставались кое-какие сомнения. Если когда-нибудь Орден Небесного Бога прознает о том, что у нас не осталось ни одного туза в голове, то тогда нашему Ордену наступит конец. Война между Орденом Очищения и Орденом Небесного Бога, Нанхуэрен уже как-то говорил о ней. В действительности, когда Лицеё пребывал еще в теле Темного Ворона, ему было известно кое-что об Ордене Небесного Бога. однако его состояние в то время оставляло желать лучшего, и его не заботили столь мелкие проблемы. Глава 44. Первый старейшина взглянул на лица Йо и сказал: «Тебе понятно, почему я говорю тебе все это?» «Я весь внимание». Лицо Йо беззаботно улыбнулся. Судя по выражению лица, он был абсолютно спокоен. А еще ему было скучно. Первый старейшина не поверил ему. «Нам нужен такой союзник, как священные врата девяти демонов». Первый старейшина слегка вздохнул и, немного поколебавшись, добавил уже более тихо: «Поэтому я надеюсь, что ты все же женишься на принцессе Ли. Я буду поддерживать тебя во всем, если буду знать, что ты возьмешь ее в жены. Старейшина, а вы не боитесь, что заставите волка гоняться за тигром? И что в конце концов волк сожрет тигра?» — усмехаясь, сказал Ли Циё. Первый старейшина горько улыбнулся, слегка покачал головой и ответил: «Есть вещи, которые маленький человек вроде меня не в силах контролировать». В этот момент он пристально всматривался в глаза Ли Циё и сказал: «Поэтому я ставлю на тебя. Надеюсь, случится чудо». И тут поведение первого старейшины изменилось. Он посмотрел на Ли Циё и сказал: «До этого времени многие пытались заполучить у Сангиё заповедь Ордена Очищения, но никому не удавалось. Однако он почему-то пожелал оставить ее в твоих руках». При упоминании Сангиё и заповеди Ли Циё не мог сдержать глупой улыбки. Тем не менее, он ни словом об этом не обмолвился. За этим скрывалось нечто большее, то, чего другие не видели. Уставившись на первого старейшину, Ли Циё улыбнулся. «Ух ты, вы даже ставите деньги на меня? А почему не на магистра? Я слышал, что магистр был назначен в качестве преемника предыдущим магистром». На это первому старейшине нечего было ответить. Это не могло не подстегнуть интерес Ли Циё. Что за человеком был Су Ён Хуан, нынешний магистр Ордена Очищения? И что скрывалось за всем этим? «На этот раз я предложил тебя в качестве инструктора и надеюсь, что ты заработаешь немного заслуженных очков и в конце концов сможешь присоединиться к собранию правящей верхушки Ордена». Первый старейшина увильнул от расспросов о магистре Су Ён Хуан. Вместо этого он переключился на другую тему. Ли Циё улыбнулся и сказал: «Старейшина надеется, что я смогу хорошенько посодействовать ордену для того, чтобы влиться в ряды правящей верхушки? В конечном итоге я стану хранителем или даже старейшиной. Словом, стану более достойным наследницы Ордена Врат и принцессы Древней Страны Быка». Ли Циё с легкостью распознал все хитрости, что привело первого старейшину в замешательство. В действительности, с самого начала он не питал особых иллюзий насчет Ли Циё. Однако, ему странным образом удалось пройти испытание Ордена Врат, что не могло не заставить старейшин Ордена Очищения заподозрить его в шпионаже. Теперь же, с приездом принцессы Ли и отношением Юхи, первый старейшина не мог не задуматься над сложившейся ситуацией. Если бы кто-либо обвинял Ли Циё в шпионаже в пользу Ордена Врат, то все это представление было бы слишком самонадеянно и очевидно. А самое важное, что Пу Юхи нельзя было сказать, что он играл роль. Вот это-то и заставило первого старейшину снова задуматься. Если бы Ли Циё действительно желал лишь заполучить императорские доблестные законы или истинное сокровище бессмертного императора, то он мог бы потребовать их в обмен на заповедь. Сангиё по собственной воле отдал Ли Циё заповедь. И если бы он потребовал императорский доблестный закон или истинное сокровище бессмертного императора в обмен на заповедь, то у Ордена Очищения не осталось бы иного выбора, как следовать заповедям предков. По правде, лишь первому старейшине было доподлинно известно, остались ли все еще в Ордене истинные сокровища бессмертного императора или доблестные императорские законы. «Я, наверное, самый старый из всех в Ордене Очищения. К великому моему сожалению, мои способности не безграничны, и я никак не смог помешать Ордену Очищения прийти в упадок». Первый старейшина взглянул на Ли Циё и сказал: «Я также не верю в чудеса. Однако я все же надеюсь, что ты — то чудо, которого мы все ждали. либо наш основатель высоко в небесах пожелал окончательно нас уничтожить. Я не смею надеяться, что ты сможешь возродить наш орден, но я искренне верю, что ты сможешь защитить его, выстроив добрые отношения с орденом врат». Ли Циё не смог сдержать смешка и добавил: «Первый старейшина так высоко ценит меня, что мне даже немного страшно». Конечно же, первый старейшина не поверил ни единому его слову, потому что Ли Циё вовсе не казался напуганным. Но это было не так уж и важно. Ли Циё улыбнулся и сказал: «Значит, первый старейшина делает ставку на меня, а не на магистра. Интересно, почему же? Мне в самом деле интересно». Очевидно, что, будучи первым старейшином, старейшина Ге весьма неохотно упоминал магистра Су Юнхуан. Но в конце концов он взглянул на Ли Циё и сказал более глубоким и проникновенным голосом: «Ли Циё, если кто-то и сомневается в том, кто ты такой, то для меня магистр та, кого мне не хотелось бы видеть». Всего лишь короткое предложение, сказанное первым старейшиной, но оно скрывало в себе так много. Су Юнхуан, нынешний магистр и племянница предыдущего магистра, так почему же первый старейшина так ее не взлюбил? Видишь ли, сейчас для нас не так уж и важно, кто сидит в кресле магистра. Нас вот-вот вышвырнут из собственного дома, так зачем тратить силы на борьбу за место магистра? Первый старейшина и вправду не желал говорить о Су Юнхуан, поэтому промолвил серьезным тоном: «Однако я желаю видеть второго старейшину на месте магистра». Первый старейшина вдруг сказал такое, что вмиг заинтересовало Ли Циё еще больше. Эти слова обычно не говорят никому, кроме доверенных и приближенных, но первый старейшина сказал их ему. «Второй старейшина неплох. Я даже слышал, что в молодости он обладал неплохими способностями. Среди старейшин он уступает лишь вам по уровню возрождения», — лениво произнес Ли Циё. «Если бы Као Сион был чуть-чуть настойчивее», — первый старейшина прервался на мгновение, но затем продолжил. «Не так уж и трудно ему стать магистром. Однако же он связался с Дон Шенлонгом. Это равносильно тому, как если бы он столкнул нас в бездну разрушения. Из-за своей жажды власти он лишился всякого рассудка». «Дон Шенлонг?» Ли Циё был слегка удивлен и задал вопрос. «Приглашенный советник Ордена Очищения?» Нан Хуэй Рен, что упоминал об этом, Ли Циё все еще был под впечатлением. Первый старейшина уставился на Ли Циё и серьезным тоном произнес: «Надеюсь, что ты, как главный ученик, примешь ответственность за Орден Очищения. Это я могу тебе сказать. В тот год, когда Дон Шенлонг стал нашим приглашенным советником, решение принимал не я. Это была воля Королевства Божественных Драгоценностей. У меня не оставалось выбора. Строго говоря, Дон Шенлонг не из Ордена Небесного Бога, но он благородная знать, чествуемый Орденом Небесного Бога». Первый старейшина повысил голос. «Что же до остального, то мне нечего добавить». И на этом первый старейшина умолк. Ли Циё была понятна причина. Он улыбнулся, взглянул на первого старейшину и в конце добавил: «Первый старейшина желает избавиться от Дон Шенлонга моими руками?» «С твоим уровнем развития ты не сможешь его устранить». Первый старейшина надолго замолчал, а затем принял окончательное решение. Взглянув на Ли Циё, он сказал: «Но Юхи сможет это сделать. Ты можешь устранить его с помощью Юхи». «Старейшина, опасные вещи вы говорите». Ли Циё рассмеялся, потому как знал, о чем думает первый старейшина. Первый старейшина ненадолго задумался. В конце концов, он тяжело вздохнул и сказал: «Заставить волка гоняться за львом, знаю, знаю. Однако, говоря об опасности, Орден Небесного Бога куда могущественнее, чем священные врата девяти демонов. 30 000 лет назад нам уже довелось сражаться с Орденом Небесного Бога. Мы лишились своего королевства, а Орден Небесного Бога создал свое королевство божественных драгоценностей на нашей старой территории. Хотя Орден Небесного Бога и не переубивал всех и каждого, так лишь потому, что у них были на то определенные опасения. Но сегодня, в нынешней стране, Орден Небесного Бога не потерпит больше присутствия нашего ордена. Орден Врат правит древней страной быка. Если бы они хотели нас уничтожить, то им бы ничего не помешало. Однако для этого им придется объявить войну Ордену Небесного Бога. Несомненно, из двух зол первый старейшина выбрал Орден Врат, чтобы разобраться с Орденом Небесного Бога. Лицеё улыбнулся и, наконец, лениво произнес: «Я понимаю вас, старейшина, но для меня сейчас это не важно. Более актуально сейчас для меня мазь для тела. Вы, старейшины, прежде обещали мне награду, королевскую мазь, и мне интересно, когда же орден выполнит свое обещание». «Это...» — старейшина опешил на некоторое время, услышав, как Лицеё неожиданно напомнил ему об обещании. Лицеё продолжал: «Старейшина, моя мазь, основным компонентом должен быть красный костный мозг зверя. Я хочу, чтобы это был костный мозг адского железного быка. Согласитесь ли вы на это?» «Это потребует некоторого времени», — первый старейшина смутился и лишь глухо рассмеялся. Лицеё посмотрел на первого старейшину и серьезным голосом сказал: «Что, уже жалеете о данном обещании?» «Лицеё, то, что орден тебе обещал, мы выполним!» Первый старейшина сразу же повысил голос. «Просто тебе взбрело в голову добавить костный мозг адского железного быка. Тебе должно быть хорошо известно, что с нашей нынешней силой нелегко заполучить кость зверя, которому 100 000 лет. В ордене очищения и правда есть королевская мазь, но костный мозг там не от адского железного быка. А мне нужен именно он!» Холодно произнес Лицеё. Первый старейшина сделал глубокий вдох, пристально посмотрел на Лицеё и затем сказал: «Костный мозг адского железного быка. Я могу дать его тебе. Я смогу убедить остальных старейшин, но при условии, что ты женишься на принцессе Ли». Глядя на первого старейшину, Лицеё лишь выдохнул. Наконец, он поднялся и спокойно произнес: «Старейшина, я должен контролировать свою женщину. Будь то принцесса или святая, дело не в этом. Что до ваших волнений, я могу сказать вот что. Кто бы ни пытался уничтожить Орден Очищения, я расправлюсь со всеми. А лично для ваших ушей я скажу вот что. Любой, кто встанет у меня на пути, в моем стремлении возродить Орден Очищения, я безжалостно убью. Боги, дьяволы, никому исключений не будет». Закончив говорить, он развернулся и удалился. Первый старейшина застыл на месте. 13-летний мальчишка только что произнес столь самонадеянные слова. Но в тот момент не казалось, будто Лицеё не понимает, о чем говорит. В этой неразберихе он никак не мог понять, что у Лицеё на уме. И не знал, откуда у него столько уверенности у 13-летнего-то. Что дает ему право произносить такие громкие слова? В итоге он лишь коротко вздохнул. Все эти годы он тщательно управлял Орденом Очищения. Он прекрасно знал, что упадок Ордена не остановить, но все же он надеялся на чудо. Возможно, Лицеё и есть то самое чудо. Неважно, верил ли он в это или нет, ему оставалось ставить лишь на это. У него кончалось время. Из-за его нежелания становиться магистром, остальные старейшины начинали высказывать ему недовольство. Если это продолжится, то без поддержки 4 старейшин ситуация в Ордене лишь ухудшится. Глава 45. Вернувшись к себе на вершину, Лицеё немедленно позвал Нанхуэ Рена и его наставника, хранителя Мо. Стоило им появиться, Лицеё сразу же задал им вопрос. «Откуда, черт возьми, взялась магистр?» Этот вопрос крайне его волновал. Первый старейшина не был тем, кто завидует чужим способностям. Вдобавок, он и не думал претендовать на место магистра. Так почему же он так недоброжелателен к Су Юнхуан? Ученик и наставник глядели друг на друга. Нанхуэ Рену было известно и того меньше. Он помотал головой и сказал: «Это... я даже не знаю. Магистр уже была магистром, когда я вступил в орден. Я лишь могу пересчитать по пальцам случаи, когда я видел магистра». Лицеё развернулся к хранителю Мо, но тот лишь так же покачал головой и мягко произнес: «Я не уверен в том, откуда явился магистр. В действительности, лишь несколько человек в Ордене Очищения знают об истинном происхождении магистра. Можно даже сказать, что магистр явилась неожиданно посреди ночи». «Вот так, прям неожиданно? Человек, внезапно явившийся среди ночи, стал магистром?» Лицеё стал еще более озадаченным, услышав об этом. Хранитель Мо задумался на минуту, желая все тщательно обдумать, и сказал: «Когда предыдущий магистр был все еще с нами, я слышал, что и верховный старейшина еще не обрел своего предназначения. Мне неизвестны все подробности, но в то время я слышал, что всего за одну ночь предыдущий магистр призывал к себе только лишь старейшину Ге. Тогда же впервые появился магистр. Тогда можно было бы предположить, что предыдущий магистр и верховный старейшина еще до обретения своего предназначения верили орден в руки старейшины Ге». Примечание переводчика. «Обрести, принять предназначение означает смерть». Услышав слова хранителя Мо, Ли Циё осознал, что такого он не ожидал. Он думал, что его наставник Су Ён Хуан была учеником Ордена Очищения. Оказалось, что дело было вовсе не в этом. «Ты утверждаешь, что мой наставник — человек, которого тайно воспитывали предыдущий магистр и верховный старейшина?» — спросила Ли Циё. Хранитель Мо покачал головой. «Нам неведомы обстоятельства того, как все случилось. Нам лишь известно, что после того, как старейшину Ге призвали, назначили новым магистром, в действительности в то время не только Као Сион, но и прочие старейшины были против. Однако я слышал, что первый старейшина приложил немало усилий для того, чтобы убедить остальных четырех старейшин. И после этого первый старейшина лично принял меры по урезонированию некоторых учеников. Определенных высокопоставленных хранителей из Виньевых, тех, кто протестовал. В то время предыдущий магистр все еще был здесь. Верховный старейшина не принял свое предназначение, и старейшина Ге заручился поддержкой предыдущего магистра и верховного старейшины. Старейшина Ге всегда занимал в ордене высокое положение. На самом деле, многие полагали, что старейшина Ге займет место магистра. Но неожиданно появился новый магистр. Этого никто ожидать не мог. Однако, даже сам старейшина Ге поддержал нового магистра и даже не попытался бороться за это место. И в конце остальные четверо старейшин тоже поддержали это решение. Хранитель Мо ненадолго прервался и замолчал. «Получается, что новый магистр не всем по нраву». Ли Циё мог себе представить. Неожиданно появляется новый магистр, и даже при поддержке прежнего магистра и верховного старейшины, а также подавив старейшину Ге, все еще печется о счастье людей в ордене. Хранитель Мо слегка кивнул и сказал: «Магистр лишь только вступил в должность, взяла небольшую группу учеников, стала хранителем безлюдной пустоши и возвращалась в орден все реже и реже. Магистр не возвращалась в орден за исключением случаев, когда прежний магистр, за ним и верховный старейшина вернулись к истоку». Ли Циё почесал подбородок. Все это жутко его смутило. Так откуда же взялся новый магистр в конце-то концов? «Если кто-то и понимал магистра, так это Тубойо. Больше некому», — наконец прошептал хранитель Мо. Ли Циё улыбнулся и покачал головой. «Вот уже действительно странно будет слушать Тубойо». Понятно, что Тубую был действительно преданным доверенным лицом магистра Су Ён Хуан. Иначе его бы не отослали назад в орден. Хранитель Мо не мог объяснить ничего, что касалось бы происхождения магистра Су Ён Хуан. И Ли Циё перестал задавать им вопросы. Он решил практиковать возрождение и подумать о том, как именно он будет преподавать дао ученикам нефритового пика. Если кто и подходил на роль учителя, то это определенно был Ли Циё. На протяжении бесчисленных лун он поднимался и падал, миллионы лет прибавляя себе сил. Кого он только не повидал. Встречал он и амбициозных властителей. Подавлял многих выдающихся правителей. Не говоря уже о том, что он лично воспитал и вырастил бессмертного императора Минрена. Даже король, Черный Дракон и три поколения бессмертных императоров, не говоря уже о многих непревзойденных правителях, все они выросли на его учениях. Учить группу желторотых юнцов для Ли Циё было не сложнее, чем руку поднять. Однако сейчас он серьезно задумался. Причина была проста. Каждый раз, когда он обучал кого-то, никто не выходил от него слабаком. Ему не хотелось сейчас все разрушить собственными руками, ведь он только-только обрел свою жизнь и тело. Насчет возрождения улицы Йо имелось достаточно глубоких мыслей. По его мнению, не важны были ни способности, ни тело, ни даже доблестные законы. Самым важным было наличие непоколебимой силы воли Дао. Воли, жаждущей знаний. Воли, которая осознавала, что все реки текут и впадают в одно море. Воли, прилежной и кропотливой. И это было самым важным. Из-за нехватки таланта, пока мозг желал, этого достаточно было упорного труда. Из-за нехватки таланта на то, на что у прочих уходил день, нужно было потратить 100 дней. Труд всегда приносил плоды. Силой воли Дао, позволяющей понять, что реки впадают в море, можно было узреть всю полноту 8 измерений и не быть ослепленным их собственной недальновидностью. Неподходящие доблестные законы. Да просто будь жадным до знаний. Даже самый простой доблестный закон при усердной работе можно было развить до вершины возрождения. С его помощью можно было пересечь новые небо и землю. Еще с древних времен многие правители создали новые небеса и земли при помощи своих обычных доблестных законов. Они стали просветленными со своими собственными законами Дао и избрали собственный путь Дао. Воля Дао – вот основание возрождения. Бесчисленные века, бесчисленные королевства, бесчисленные святыни и церкви взрастили множество гениев, но лишь единицы стали бессмертными императорами. Ли Цзиньо внимательно вчитывался в характеристики учеников нефритового пика и в описании их нынешнего уровня возрождения. Он запомнил их всех и внимательно прочел все доблестные законы зала боевых искусств. На самом деле эти 300 учеников нефритового пика практиковали возрождение очень немногих доблестных законов, так как самое долгое время пребывания на нефритовом пике было лишь у одного из них и равнялось 5 годам. Технически они даже не являлись учениками Ордена Очищения. Им требовалось пройти финальное испытание, прежде чем их примут в ряды членов Ордена. Зал боевых искусств всего 300 учеников. Половина из которых были мужского пола, а другая половина женского, практиковали не так уж много доблестных законов. Их было всего несколько дюжин. Некоторые из этих доблестных законов были созданы божественными мудрецами Ордена Очищения в качестве входных доблестных законов. Некоторые были оставлены бессмертным императором Минреном. Самый старый из этих доблестных законов остался после Ли Цзиньо, пребывавшего в теле Темного Ворона. Все они относились к входным и не считались чем-то особенным. Однако все они были избраны из-за их необходимости в формировании устойчивого основания. Хотя, за исключением нескольких доблестных законов, созданных лично Ли Цзиньо для Ордена Очищения, он никогда не видел остальных. Тем не менее, за миллион лет он изучил их довольно много. Даже если все его воспоминания о доблестных законах были стерты из его памяти, с определенной точки зрения, в плане понимания законов, никто не мог с ним сравниться. Объяснения Ли Цзиньо о любом из обсуждаемых законов могли считаться точной истиной. В дополнение к доблестным законам Зала боевых искусств, Ли Цзиньо отправился на первый и второй уровни библиотеки свитков. Лично он не стал бы сам практиковать эти доблестные законы, но лишь старался подыскать подходящие для учеников нефритового пика. Первый старейшина надеялся, что Ли Цзиньо сможет послужить на благо Ордена и специально дал Ли Цзиньо разрешение на прочтение этих доблестных законов. Как инструктор, Ли Цзиньо принял на себя ответственность. Он не просто использовал 300 учеников для того, чтобы заработать себе лишние очки. Как старший ученик, преподающий Дао, он, несомненно, поднимет планку и точно не разрушит свою репутацию своими же руками. И он очень тщательно подготовился. Он был крайне уверен в своих навыках преподавания и хотел присутствовать на финальной оценке. Никто из его учеников не провалит отбор, и все обязательно попадут в Орден. Главное управление нефритового пика, можно сказать, что здесь Као Сион имел наибольшее влияние. К примеру, звеньевой Джоу был на его стороне. Однако для Ли Цзиньо это было даже не затруднение. Даже если влияние Као Сиона здесь было выше, Ли Циё был абсолютно уверен, что ему удастся покорить нефритовый пик. Для него это была не проблема. Зал боевых искусств располагался на самой вершине нефритового пика. Пик был огромен, со многими постройками и шаткими подворьями. Учеников, которые учились здесь менее 5 лет, насчитывалось 300. А с учетом слуг, отвечающих за дневные необходимости, на нефритовом пике жили 400 человек. Рано утром Ли Циё взобрался на вершину. Естественно, что звеньевую Джоу и руки бы ему не подал. Но Нан Хуэй Рен был очень дотошным и внимательным, так как сегодня был первый день Ли Циё. В качестве учителя Дао после прибытия Ли Циё он вместе с Ли Циё лично собрал все 300 учеников в зале. Все ученики, и юноши, и девушки, собрались на тренировочной площадке. 300 пар глаз были сосредоточены на Ли Циё. Он оглядел их с ног до головы. Среди всех учеников обоих полов самому старшему на вид не было и 18, а младшему было чуть больше 13. Ли Циё на вид можно было дать не больше 13 или 14. И вот он стоит перед 300 учеников и обучает их дао. Нан Хуэй Рен переживал, что Ли Циё не сможет обуздать учеников. Однако, глядя на сидящего с каменным лицом Ли Циё, похожего больше на великого наставника, а не на 13-летнего мальчишку, Нан Хуэй Рен облегченно выдохнул. Само собой, что с приходом учеников пришли и проблемы. Вмиг между учениками отыскался недовольный Ли Циё ученик, который плевал на то, что Ли Циё носил титул главного ученика. Глава 46. «Мальчишка моложе меня самого. Да чему он может нас обучить? Разве это не создаст ошибок в нашем возрождении? Я хочу пройти испытание меньше, чем через год. Мне придется ждать еще 5 лет, если я вдруг не сдам», — сказал недовольный ученик. Число недовольных росло, и еще один не смог удержаться и принялся жаловаться. «И правда, нам так не везет. Кто-то моложе нас будет нам преподавать дао. Да это просто наглое измывательство над нами». «Ха, мусор вроде него со смертным телом, смертным колесом жизни и смертным храмом судьбы стал нашим главным учеником? Какой позор для нашего ордена!» Один из талантливых учеников взвыл и с презрением произнес. «Тише, старший брат Луо! Или он нас услышит?» – прошептал один из учеников. На самом деле звеньевой Джоу совсем недавно косвенно обещал Ли Циньё трудности. Не такое уж и происшествие, но никто за него не вступился, и поэтому ученики нефритового пика были бойче остальных. «И что с того, что он услышит?» Ученик, которого звали старший брат Луа, повысил голос и прокричал. «Он всего лишь соломенное чучело и ничем от остальных не отличается, даже если он и держался за ляжки Ордена Врат. Мы не можем позволить ему вредить нашему возрождению из-за этого. И чего ради мы тогда мучительно практиковали возрождение на протяжении всех этих прошлых лет? Все для того, чтобы пройти оценочный тест и стать полноправными учениками Ордена Очищения. А если нас будет учить такой кусок мусора, все наши прошлые усилия пойдут псу под хвост». «Да, верно!» — эхом прокатилось по залу. «Не позволим этому мусору загубить наши тренировки! Отошлите его туда, откуда он взялся! Поменяйте нам инструктора!» Неожиданно около дюжины учеников присоединились к недовольным. Они окружили его и принялись перебивать его, и в конце концов взбунтовались. Видя сложившуюся ситуацию, Нан Хуэй Рен хотел было вмешаться, но Ли Циё остановил его. «Избавьтесь от этого мусора! Он не достоин быть нашим учителем дао!» Несколько дюжин учеников громко заулюлюкали. «Правда, правда, ведь он лишь недавно вступил в орден, и даже ниже меня по статусу, и все же у него откуда-то полномочия преподавать нам дао!» Один из учеников презрительно сказал. «Чего стоит наш главный ученик? Пф, он даже гроша ломаного не стоит!» Старший брат Луо вскричал. «Верно, его возрождение и в подметке не годится нашим! И все же он хочет нас учить дао! Вот позор! Желает преподавать нам дао! Все просто, пусть сначала побьет нас, а потом поговорим!» «Ой, нехорошо это!» Девушка с большими глазами боязливо сказала. «Провокация инструктора — обвинение не из пустяковых!» «Провокация инструктора? Ему дорасти надо еще до инструктора!» Старший брат Луо громко заявил. Без навыков, необходимых инструктору, он не имеет права рассказывать на Мадао. И как это интересно, мы его провоцируем». Многие ученики согласились, не задумываясь. Ведь старший брат Луо пользовался уважением среди сверстников. Получается, что все вы полностью недовольны этим старшим учеником. Лишь открыв рот, Ли Цие вмиг заткнул толпу. Они уставились на него, а он на них. Несмотря ни на что, Ли Цие все же был главным учеником, посланным старейшинами. «Недовольны, значит, да? Можно сказать, что я человек широких взглядов». Ли Цие закатился смехом. Эта его улыбка заставила Нан Хуэйрена, стоящего неподалеку, задрожать. Эта улыбка породила в мозгу Хуэйрена картинку, будто свирепый зверь с безлюдной пустоши раскрыл пасть, облизывая белоснежные клыки, и пристально глядел на стадо овец. В этот миг многие повернулись посмотреть на старшего брата Луо. Несомненно, они ведь ему доверяли, многие ждали его реакции. Этот чрезмерно самоуверенный брат Луо внезапно вскочил. На вид ему было 16 или 17 лет. Он глядел, не отрываясь, на мальчика моложе себя и холодно улыбался. «Да, ты нас не убедил. Ты всего лишь новичок. Что дает тебе право учить нас Дао, а? Просто притащишь мешок палок и начнешь обучать? Это все равно, что разрушить наше будущее. Младший брат, как твое имя?» Ли Цие даже не был зол. Глаза его все еще были закрыты после того смеха. Брат Луо гордо посмотрел перед собой и ответил. «Имя мое Луо Фенхуа. Вот кто я таков. Если тебе хочется отомстить, то просто подойди». Услышав имя, Ли Цинъё ослепительно улыбнулся. Он ведь посматривал список учеников и знал, кто такой Луо Фенхуа. Он пришел почти 4 года назад. Его способности и тело были неплохи. После 4 лет он достиг уровня Временного дворца. Будучи учеником внешним, без возможности практиковать высшие доблестные законы, и несмотря на то, что 3 сотни учеников обучались у одного звеньевого, он все же считался маленьким гением. Даже если его способности и тело были не такими уж и примечательными. «Кроме этого младшего брата Луо, есть еще недовольные мной?» Сказал Ли Цие, продолжая улыбаться и держа глаза закрытыми. Луо Фенхуа оглядел остальных учеников и повысил голос. «Если вы недовольны, то так и скажите, в чем проблема? Мы же не кучка трусов! Мы должны объединиться и изгнать это чучело ради нашего же блага! Если мы позволим ему обучать нас Дао, он уничтожит все наши тщательные усилия прошлых лет! И если за этим последует наказание, то я приму его! Я, а не вы!» У этого Луо Фенхуа были все задатки лидера. «Все верно, мы должны отстаивать свои права!» Многие ученики под предводительством Луо Фенхуа повскакивали с мест. Неожиданно их набралась уже целая сотня, и некоторые из них громко кричали. «Человек младше нас присоединился к ордену позже нас! У него нет права обучать нас Дао! Тебе следует убраться с нефритового пика! Верно, убирайся сейчас же, прочь!» Вскрикивали разные ученики. Поднялся крик до небес, и ученики, которые до этого молчали, под влиянием толпы, также начали повышать голос. «Кажется, что вы все недовольны мной!» Улыбающийся Ли Цие стоял с недовольными лицом к лицу. «Однако это решение принимал не я, а старейшина, разве не так? Но раз уж вы, парни, так мной недовольны, то я выслушаю ваше недовольство. Говорить вы мастаки! Так кто, по-вашему, может вас обучать?» Ли Цие не выражал враждебности по отношению к эмоциональной и громко голосящей толпе. Своим видом он заставил группу учеников на мгновение засомневаться. А они не могли не смотреть на Луо Фенхуа, так как своего мнения у них не было. Луо Фенхуа холодно усмехнулся. Чего и ждала от него толпа. «Стать нашим инструктором не так уж сложно. Ну или, по крайней мере, докажи, что ты сильнее нас. Тогда мы тебя признаем. Если ты не сможешь сравниться даже с нами, то даже можешь и не заикаться о Дао. О, хотите поединок со мной?» Луо Фенхуа гордо ответил. «Все верно, побей меня, и мы позволим тебе обучать нас. А? Однако, если у тебя не выйдет, то можешь не обвинять меня в жестокости. Учти, я с врагами не церемонюсь. Потом не обвиняй меня в том, что я тебя избил и вытер тобой пол. Одним махом я могу вырезать тебе ребра. Это... это нехорошо», — боязливо проговорила большеглазая ученица, находящаяся неподалеку. «Поединок — это хорошо, но нужно знать, когда стоит остановиться», — Ли Цзиньо покачал головой и с улыбкой сказал. «А младший брат Луо дело говорит. Если мы остановимся, то это будет уже не настоящий поединок. Разве не так, ребятки? Если мы хотим биться, то нужно выложиться на полную». «Отлично! Победа или поражение зависит от уровня возрождения бойцов!» Ли Цзиньо вышел вперед и громко прокричал. «Я буду драться с тобой!» Луо Финхуа и вправду был храбрецом. Ли Цзиньо снова улыбнулся. Глаза его по-прежнему оставались закрытыми. «Хочешь драться? Я буду драться с тобой здесь и сейчас!» Закончив говорить, он снял с пояса змеиный карающий жезл и сказал. «Так как я старший ученик, то первый ход за тобой. Давай, ты первый». «Ха! Ты не знаешь собственной силы? Старший брат Луо на стадии временного дворца. Ты смеешь вызывать брата Луо на поединок, имея лишь деревянную палку? Да он не отличает жизнь от смерти!» Кто-то увидел жезл в руках Ли Цзиньо и презрительно проговорил. Нан Хуэйрэн покачал головой. Он понимал, что парень обречен. Даже гений вроде Сюй Хуи был повержен этим шестом. Чего уж говорить о Луо Финхуа. «Ты не знаешь своих возможностей!» Луо Финхуа развеселился, когда увидел, что у Ли Цзиньо в руках появилась деревянная палка. Широко раскрыв рот, он глубоко зарычал и вытащил меч. Истинное сокровище, хотя и относительно низкого уровня. Лишь только меч взметнулся вверх, воздух зазвенел звуком стали. В мгновение ока в воздухе появились теневые мечи. Один из них, меч широкой небесной реки, полетел прямо на Ли Цзиньо. Лишь появившись, меч Луо Финхуа был отбит змеиным карающим жезлом. С небольшим хлопком следующий удар жезла заставил Луо Финхуа считать звезды перед глазами. Его лицо, получившее лишь один удар, окрасилось свежей кровью. Он не смог больше уклоняться от ударов змеиного карающего жезла. Бам-бам-бам! Ли Цзиньо был беспощаден, и Луо Финхуа получил пару дюжин ударов. Внезапно Ли Цзиньо повалил Луо Финхуа на землю и продолжил его избивать. Луо Финхуа вскрикивал от боли при каждом ударе. А Ли Цзиньо старался быть особенно безжалостным. Он колотил его очень сильно, пока его глаза и нос не превратились в сплошное кровавое месиво. В конце концов, когда Ли Цзиньо отступил, Луо Финхуа не имел сил больше, чтобы кричать, а мог лишь тихонько поскуливать. Любой ниже уровня божественного первородного мог лишь молча принимать удары змеиного карающего жезла. Нан Хуэйрэну оставалось лишь с жалостью взирать на бедолагу Луо Финхуа. Даже Сю Хуй получил по зубам столько раз, пока они не разлетелись по земле. В этот раз можно считать, что Ли Цзиньо сдерживался из милосердия. Все остальные ученики замерли в изумлении. Мгновение ока Луо Финхуа, лучший среди них, был избит до полусмерти. «Все вы, а ну быстро шаг вперед! Давайте вы можете напасть на меня все вместе одновременно!» Ли Цзиньо поднял змеиный карающий жезл и указал на учеников, присоединившихся ранее к Луо Финхуа. «Но мы...» Видя перед глазами пример Луо Финхуа, ученики сделали большой шаг назад, подальше от Ли Цзиньо. Глава 47. «А ну назад!» В глазах Ли Цзиньо появилась холодность, и он сказал серьезным голосом. «Вы бросили вызов моей власти. Теперь идите, я дам вам ее распробовать». «Чего мы боимся? Он же один, а нас много! Давайте все разом, а?» Громко прокричал очень храбрый ученик, и, выхватив свое оружие, он прыгнул вперед. «Все вместе!» Один впереди придал храбрость остальным. Они громко закричали, повыхватывали каждый свое оружие и ринулись вперед. Бам-бам-бам! Однако неважно, сколько их было, один или сотня. Перед змеиным карающим жезлом возродители ниже божественного первородного могли рассчитывать лишь на один исход — быть побитыми. Дюжины учеников, словно маленькие змейки, лицом к лицу встречались со своим главным врагом. Стоило им лишь шаг вперед сделать, они сразу же получали в лицо жезлом, и с каждым ударом кровь все больше заливала им лицо. Они моментально валились на землю. Бам-бам-бам! Тех, кто возглавлял это восстание, Ли Цзиньо не стал щадить. он безжалостно поколотил их без остановки. Даже если они падали, он продолжал их колотить. Лицеё всыпал им по полной. Пока они не стали причитать, словно призраки, и выть, словно волки. Он бил их, пока тела их не превратились в кровавое месиво, расплывающееся на земле. Они еще долго не смогут подняться на ноги. Лицеё действовал настолько жестоко, что наблюдатели тряслись от страха. Лица их побледнели. «Давайте все нападайте на меня!» — сказал Лицеё, указав жезлом на другую группу учеников. «Старший ученик, но мы ведь не протестовали!» — испуганно сказала большеглазая ученица. «Я знаю», — пренебрежительно бросил Лицеё. «Первый мой урок вам очень прост. Я дал вам понять, что бросить мне вызов может каждый. Однако все, чего вы этим добьетесь, вы видите собственными глазами. Бам-бам-бам!» Лицеё было плевать, нападали на него ученики или нет. Быстрым рывком подскочив к ним, он нанес молниеносный удар, повалив их с ног. В действительности Лицеё развил свое тело до уровня юн, и некоторые из учеников были слабее него. Даже без змеиного карающего жезла Лицеё бы разобрался с ними. Он словно свирепый лев гонялся за стадом овец, и в мгновение ока Лицеё перебил половину учеников. «Бегите, кто может!» Перепугавшись, они развернулись и бросились в рассыпную. Но, к сожалению, в тот момент, когда они пытались убегать, Нунхуэй Рен отбрасывал их назад. Они не могли удрать. Некоторые начали сопротивляться и моментально получали удар жезлом, валясь на землю. Бам-бам-бам! Тех учеников, кто не бунтовал, Лицеё пощадил и лишь слегка им всыпал. Он лишь свалил их с ног на землю. Он не стал избивать их до крови, как Луо Финхуа. В конце концов, все 300 учеников лежали на земле. Исключений ни для кого не было. Лица всех учеников были бледны. Змеиный карающий жезл стал их немезидой. Один удар по телу, хоть и не оставлял ран, но боль пробирала до костей. Змеиный карающий жезл – лучшее средство для учеников, не желающих слушать и внимать учителю. Редкая штука в этом мире. Иначе Лицеё не использовал бы ее для обучения Минрена и его своры мальчишек. В этот момент зал боевых искусств был наполнен непрекращающимися мучительными стонами. Все ученики валялись на полу, избитые змеиным карающим жезлом. Те, кто упрямо сопротивлялся, Лицеё избивал сильнее. Особенно досталось группе Луо Финхуа. Свалив их на пол, он еще раз прошелся по ним жезлом. Он бил их до тех пор, пока их кожа и кости не стали трещать по швам. Преподав им хороший урок, Лицеё вернулся на свое место и уставился на тех, кто распластался на полу, небрежно проговорив. «Провоцируйте меня, я только за. Однако за результат я не ручаюсь». «А, придумал. Сами для себя решите, нужно вам это или нет. Вот вам сегодняшний урок. И это только цветочки. В другой раз пощады не ждите». «Я не остановлюсь, пока все кости вам не переломаю!» Лицеё продолжал, все еще глядя на распластавшихся и не двигающихся на полу учеников. «Я ваш учитель, и позабочусь обо всех вас! Твердые кости и отказ от подчинения? Прекрасно! Я буду колотить вас, пока не станете подчиняться!» «Без разницы, юноша вы или девушка! Начинайте слушать меня! Все, чему вы обучились раньше, можете забыть! Для меня это абсолютно не важно!» «Будь вы гением или же собакой, для меня вы все на одно лицо. Дракон, свернись клубком у моих ног. Лев, преклони гриву. Иначе я разобью ваше эго вдребезги». Кучка учеников валялись на полу и не могли подняться. Они и слова не смели сказать в ответ. «На этом сегодняшний урок окончен». Лицеё улыбнулся, но прежде чем уйти, он добавил. «Естественно, если вас что-то не устраивает, вы можете бежать и жаловаться». Однако хорошенько усвойте, если вы пожалуетесь, нам с вами будет еще веселее. Естественно, что этим же вечером Звеньевой Джоу пришел к его двери. Встретившись с Лицеё лицом к лицу, он холодно произнес. «Если взялся учить, то будь добр, ставь во главу угла учения Дао. Ученики нефритового пика в будущем станут опорой Ордена Очищения. Если с ними что-то произойдет...» «Если Звеньевой Джоу недоволен моими методами, вы вправе пожаловаться старейшинам», — прервал Лицеё Джоу на полусловие и сказал. «Отныне я ответственен за их обучение Дао. Методы обучения я волен выбирать по своему вкусу. Я не нуждаюсь в советниках. Если у вас, уважаемый Джао, нет больше ко мне дел, то я прошу вас покинуть мой дом. Ты!» Столкнувшись с враждебностью Лицеё, особенно с тем, как он неуважительно обходится с ним, Звеньевой Джоу затрясся от ярости. «Звеньевой Джоу, прошу вас уйти!» У Лицеё не было особого желания лицезреть его дольше, чем нужно. Он не желал тратить драгоценное время на пустые разговоры. Звеньевой Джоу был взбешен, ему хотелось харкать кровью. Гнев его поднялся до небес, и он практически стер себе зубы, скрипя ими от злости. В конце концов, он был так зол, что, улыбнувшись, холодно сказал. «Хорошо, хорошо, хорошо. На итоговом испытании мы посмотрим, как ты обучишь учеников и пройдут ли они испытания». Закончив, он развернулся и зашагал прочь. После ухода Звеньевого Джоу Ли Шуаньян появилась неизвестно откуда. Она холодно оглядела Лицеё и безразлично произнесла. «Ты всюду способен заиметь себе врагов. Разве ты не боишься, что тебя могут заколоть?» «Возрождение — это еще не все», — заглянув ей прямо в глаза, сказал Лицеё. «Убить не так-то и сложно. Важно, как ты это сделаешь. Плюс нужно думать о том, стоит ли оно того. К слову, об убийствах». Лицеё не смог сдержать улыбки и добавил. «Что, если бы в Ордене Очищения вдруг появилась великолепная тысячная конная армия? И те, кто придут, будут убиты вне зависимости от их количества». Ли Шуаньян уставилась на Лицеё и холодно сказала. «Смотрю, ты очень уверен». «Однако не забывай, ты моя служанка, мой оруженосец, и защищать господина твоя обязанность». Лицеё было лень говорить о таких вещах, и он просто их напомнил. «Ты...» Отношение Лицеё заставило Ли Шуаньян покраснеть. Она столько практиковала возрождение. Ее воля Дао была сильна, а с тех пор, как она встретила Лицеё, она много раз так злилась, что ей хотелось кровью плевать. В конце концов, она ведь была любимицей небес. Глубоко вздохнув, она заставила гнев утихнуть. Она глядела на Лицеё и в итоге сказала. «Заставить меня подчиняться тоже несложно. По крайней мере, дай мне стимул для подчинения тебе». «Тело чистого кристалла». «Одно из 24 императорских. Неплохое, кстати». Лицеё неотрывно смотрел на нее, а затем будничным тоном добавил. «Оставайся подле меня и хорошо служи мне, и в будущем я научу тебя кое-чему. Если ты будешь усердно трудиться, то под моим руководством сможешь без труда возродить тело несовершенной пустоты». «Такие сильные слова. Тело несовершенной пустоты». Ли Шуаньян глазела на Лицеё и холодно провозгласила. «Известно ли тебе значение, скрытое за телом несовершенной пустоты? Это одно из 20 бессмертных тел. С древних времен и по сей день лишь немногие способны возродить бессмертное тело. Сейчас я упражняюсь с доблестным знаком тела святого. И это вершина развития доблестных законов тела». Ли Шуаньян с рождения обладала телом императора. Любой бы гордился на ее месте. Тело чистого кристалла встречалось довольно редко и было одним из 24 императорских тел. Нынешний доблестный закон тела, который она практиковала, был одним из лучших в мире. Тем не менее, даже для нее превращение тела чистого кристалла в тело чистого нефрита потребовало бы многих месяцев. Тело чистого нефрита было одним из 18 тел святого. Завершив тело святого, обретаешь безграничную власть, которую нельзя недооценивать. И внезапно колесо жизни Лицеё неожиданно возникло у него за головой. За головой у него взвинтилась божественная аура, энергия крови кружила, словно ураган. В мгновение ока, словно кит, выпрыгнувший из океанских глубин, его храм судьбы покачнулся на волнах. В эту секунду Лицеё свирепо замахнулся на Ли Шуаньян. Выражение ее лица вмиг изменилось. Белоснежные руки взметнулись в воздух, держа серебряный щит, блокировавший удар Лицеё. Хлобысь! Громкий звук прорезал воздух. Один удар, словно 10 000 гор, невыразимо глубокий. Великолепный удар. Ли Шуаньян не просто было его отразить. Послышался треск, и ее серебряный щит немедленно рассыпался на мелкие кусочки, не выдержав удара. Ей все же пришлось отступить назад, хоть ей и удалось успешно отразить его удар. каменная кладка пола треснула. Внезапно Ли Шуан Ян переменилась в лице. Этот удар Ли Ци Ё не имел отношения к силе Дао. В основе лежала не сила, а вес, сила чистого веса. Казалось, будто одна нога Ли Ци Ё весила как 10 тысяч гор. Этого удара хватило бы, чтобы сокрушить горы и реки. Это было невероятно. Возрождение Ли Ци Ё все еще было поверхностным. Его удар не должен был быть таким мощным. «Любимица небес, слова действительно тобой заслужены. Ты смогла отразить удар такой силы. Твое возрождение превосходно!» Ли Ци Ё взглянул на нее лишь раз и затем сказал: «Ты практикуешь метод священного сердца чистого нефрита из храма бога войны. Неплохой метод для тела». И он ушел. Ли Шуан Ян еще долго молчала. Она еще никогда не была столь шокированной. С тех пор, как она его встретила, и по сей день, Ли Ци Ё внушал ей лишь непонятные чувства. Казалось, люди насквозь его видели, но сегодня этим ударом он ошеломил ее. Она полагала, что уровень возрождения Ли Ци Ё еще не достиг уровня Юн. Однако тот удар потряс ее до глубины души. Она чувствовала, что это не просто энергия или сила Дао. Больше похоже было на силу чистого веса. Потому как человеческая нога совершенно не могла быть настолько тяжелой. По крайней мере, не с уровнем смертного. Так почему же нога Ли Ци Ё была настолько тяжела? Размышляя над этим, Ли Шуан Ян не могла смирить свое сердце. Но если говорить о теле, то было лишь несколько различных типов с подобной тяжестью. К примеру, одно из тел — Сянтиан, тело могучей горы. Другим было тело, подавляющее дьявола, одно из императорских тел. Еще одним было тело, сдерживающее преисподнюю из святых. Однако сразу было понятно, что тело Ли Ци Ё не уровня Сантиан и не уровня императора, уж тем более не уровня святого. Нельзя было скрыть от других, что у тебя тело императора или святого. Глава 48. Единственное возможное объяснение – Ли Ци Ё каким-то образом удалось возродить непревзойденное или несравненное тело. Вес его удара оставил неизгладимое впечатление у Ли Шуан Ян. Разум Ли Шуан Ян был потрясен. Она еще долго пребывала в шоковом состоянии и думала о многом. На следующий день Ли Ци Ё вновь явился в зал боевых искусств. На тренировочной площадке собрались все 300 учеников. Весь зал погрузился в тишину. Сейчас было невозможно сказать, сколько из учеников были здесь потому, что боялись Ли Ци Ё. Вчера он их всех одолел и хорошенько отделал, оставив валяться на полу. Такая боль, что, думая о ней, их тела начинала сотрясать дрожь. Тем не менее, змеиный карающий жезл был великолепен. Даже будучи избитыми до кровоподтеков и ссадин, их кости, мышцы оставались невредимыми, несмотря на то, что вчера Ли Ци Ё хорошенько отходил их по всей мягкой плоти. Одно нанесение золотой исцеляющей мази, и от ран не осталось и следа. Вчера Ли Ци Ё перепугал многих, поэтому сегодня, когда Ли Ци Ё окинул всех собравшихся взглядом, сердца многих колотились, словно барабаны. Они не смели взглянуть ему в глаза. «Очень хорошо! Храбрецы могут на меня пожаловаться!» Ли Ци Ё улыбнулся и сказал: «Однако я не в курсе, если у тех, кто на меня жаловался, смелость подняться». Многие ученики в смятении переглядывались. Видя лучезарную улыбку Ли Ци Ё, они занервничали. «Тот, кто виновен в преступлении, понесет заслуженное наказание. Это я на тебя пожаловался!» Ло Финхуа поднялся на ноги и громко произнес. Тело Ло Финхуа серьезно не пострадало. Он даже мог ходить. Но вот его лицо было забинтовано, скрывая прекрасное рассерженное лицо. Ли Ци Ё спустился со своего постамента и широко улыбнулся Ло Финхуа. Кивнув, он сказал: «Храбрец! Я всегда такими восхищался! Несомненно, я восхищаюсь младшим братом Ло, однако ты посмел бросить мне вызов, и теперь ты узнаешь, что случается с теми, кто осмеливается на это. Сегодня ты желаешь ползти домой или чтоб тебя тащили на руках?» Закончив говорить, он медленно достал свой змеиный карающий жезл. Видя дьявольскую улыбку Ли Ци Ё, в придачу к жезлу в его руках, все ученики, независимо от их пола, скривились. «Использовать сокровища! Что это за навык?» Ло Финхуа побледнел, но остался ровно стоять на месте. Он громко заявил. «Если ты настолько умелый, почему бы нам не провести настоящее состязание с настоящими техниками?» Сейчас даже дураку было ясно, что обычная деревянная палка в руках Ли Циё превратилась в сокровище. «Ты правда хочешь со мной сразиться?» Ли Циё глядел на стоящего перед ним Ло Финхуа и улыбался. Больше всего Ло Финхуа не хотелось видеть самодовольную ухмылку Ли Циё. Поведение Ли Циё заставляло сердце Ло Финхуа ёкнуть. Он стиснул зубы и стал более решительным. Он громко заявил. «Верно! Если ты на что-то годишься, так используй лучше свои техники для разговора. Если ты одолеешь меня, я больше ни слова не скажу». «Раз уж младший брат Ло желает немного поболтать, тогда так тому и быть. Давай поболтаем». Ли Циё с улыбкой извлек свой жезл, а затем уставился на Ло Финхуа и сказал. «Так как я старший брат, то предоставляю тебе право сделать первый шаг. Ты первый». Ло Финхуа увидел, что Ли Циё вытащил змеиный карающий жезл и будто впал в некий транс. Выхватив свой меч, он громко прокричал. «Отлично! Давай немного поговорим!» Лишь закончив фразу, Ло Финхуа вытянул меч перед собой, второй рукой закрываясь словно щитом. Первое оборонительное движение. Он боялся Ли Циё и потому предпочел тактику защиты. «Сообразительный!» Изучив его оборонительную стойку, произнес Ли Циё и улыбнулся. Мгновение ока возникло его колесо жизни. Энергия крови закрутилась по колесу, а Ли Циё послал молниеносный удар. Послышался глухой звук удара. Один удар, и защитная стойка Ло Финхуа оказалась бесполезной. Он отлетел на 3 метра. Меч разлетелся на куски, а сам он распластался на полу, кровь текла у него изо рта. Еще до того, как Ло Финхуа смог подняться с пола, послышался звук ломающихся костей. Его грудная клетка была раздроблена. Он лежал на земле, выплевывая кровь, глаза его почернели, и он потерял сознание. Бессмертное тело, сдерживающее преисподнюю. Возрожденное тело Ли Циё было непобедимым и самым сильным в мире. Один удар силой 10 000 гор, можно лишь догадываться, насколько тяжелым он был. Все ученики были потрясены. Возрождение Ло Финхуа, конечно, было не на первом месте среди 300 учеников. Однако действительно сильных в той группе можно было пересчитать по пальцам. И он не способен был отразить всего лишь один удар Ли Циё. Как такое возможно? «Для удара я использовал лишь 10-ю часть своего веса, и ты все равно не смог его отразить. Как только тебе хватило наглости бросить мне вызов!» — сказал Ли Циё и медленно опустил ногу. Ли Циё пощадил Ло Финхуа, иначе удар в полную силу убил бы парнишку. Стоя неподалеку, Нан Хуэй Рен покачал головой. Полгода назад его старший брат еще даже не приступал к возрождению. Но все же ему удалось порвать в клочья и Ду Янгана, и Сю Хуи, а сейчас он практиковал возрождение. Ло Финхуа играл со смертью. Без приказа Ли Циё Нан Хуэй Рен привел в чувство Ло Финхуа, помог ему вправить раздробленные кости, нанес немного целебной мази и помог ему добраться до дома. «Похоже, мне придется снова использовать жезл. Ребята, ради вашего же блага! Он практически безопасен!» Ли Циё вновь затащил змеиный карающий жезл и наугад направил его на одного из учеников и сказал. «Выходи! Если ты на что-то способен, то используй это в полную силу!» «Старший брат, я ведь не жаловался, я клянусь небесами! Я не вымолвил и слова!» Ли Циё кивнул и сказал. «Я знаю, что жаловался не ты, но суть второго урока заключается в повторной порке. Ребята, касается вас всех. Естественно, вы можете пытаться сбежать. Однако, если я вас поймаю, то и забью в 10 раз сильнее, чем вчера. Так что лучше поверьте мне на слово, иначе последствия будут намного серьезнее». Тому ученику не оставалось иного выбора. Колеблясь и трясясь от страха, он шагнул вперед и сказал. «Старший брат, прошу, прояви милосердие». «Вместо того, чтобы просить милосердия, лучше бы использовал все, что у тебя есть. Всего один удар, самый сильный. Все в твоих руках». Закрыв глаза, Ли Циё улыбнулся. И тут же получил удар. Ученику пришлось драться, ему не оставили выбора. Бам-бам-бам! но ученик не мог использовать больше двух техник против Лицио. Змеиный карающий жезл моментально сбил его с ног. Ничто не мешало Лицио наносить удары, добавляя боли к его уже и так болевшему телу. Хотя в сравнении со вчерашним, крови было совсем немного. «Ты!» Лицио указал еще на нескольких учеников и сказал: «Выходите вперед!» Хотя ученики и старались использовать как можно больше техник, но в итоге все три сотни снова оказались на земле. Воздух наполнили бесчисленные стоны боли. Боль отдавала прямиком в костный мозг. Сегодня Лицио, по крайней мере, проявил немного милосердия. Крови не было, но боль все равно была мучительная. «Малыши ничему не учатся, да?» Лицио покачал головой и тихонько посетовал, затем развернулся и ушел. На третий день Лицио явился вновь. Все ученики вновь собрались на тренировочном поле. Однако Лицио не ожидал, что и Луо Финхуа, которому он вчера раздробил грудную клетку, тоже будет в числе присутствующих. Сейчас встреча с Лицио для всех трех сотен учеников была подобна встрече с призраком. Дважды им избитые, они трепетали, а вкус змеиного карающего жезла еще долго будет являться к ним в кошмарах. И это было понятно. Еще юным бессмертный император Мин Рен был юн, и все его позже непобедимые генералы, прошедшие с ним все 9 миров, в юном возрасте все они прекрасно знали, что такое змеиный карающий жезл. Даже приняв божественную волю и став бессмертным императором, Мин Рен с содроганием вспоминал о тех минутах, когда ему доставалось этой палкой. «Смысл третьего урока тот же! Вы все будете биты!» Лицио вновь спустился на поле и ослепительно улыбнулся. Ученики не могли унять дрожи, услышав его слова. Их уже избили дважды. Это настолько пугало их, что у них подкашивались коленки. «Но кто хочет быть первым?» Лицио окинул взглядом все три сотни учеников. Под его взглядом многие тряслись. Они не могли ничего с собой поделать и отступали на шаг назад. «Я!» Первым добровольцем оказался Луо Финхуа. Он поднялся на ноги и громко объявил: «Я буду первым!» И он вытащил огромный щит. Он был умен. Сегодня он специально принес этот щит в надежде, что он поможет ему отразить удары змеиного карающего жезла. «Да ты храбрец! Плюс у тебя прибавилось немного ума!» Лицио кивнул и улыбнулся. «Бам-бам-бам!» В конце концов, Луо Финхуа снова был побит. «От судьбы не уйдешь. Если бы жезл так легко было остановить, закрывшись огромным щитом, тогда Лицио бы даже и не стал тащить его из демонского леса». Лицио вновь хорошо поколотил Луо Финхуа, пустив ему немного крови. Но тот все равно не смог подняться с пола и лишь стонал от боли, скрючившись. Наблюдая за жестокостью Лицио, остальные ученики менялись в лице, но не смели и слова сказать. «Умно, надо признать, но ты не там использовал этот щит. Смекалка способна стать мудростью. В следующий раз лучше используй свой мозг. И в этот раз я бью тебя, чтобы ты стал больше задействовать свой ум», — спокойно произнес Лицио. И в этот день Лицио избил всех опять. Но сегодня он был еще более беспощаден к ученикам. Многие из них были побиты до крови, все валялись на полу, не способные подняться. На четвертый день Лицио будничным тоном сказал: «День четвертый! Все по-прежнему, я бью вас! Кто хочет быть первым?» Лица присутствующих учеников быстро переменились. Они в спешке отступали назад, один за другим. Никому не хотелось оказаться первым. Даже Лу Финхуа, который вчера был таким храбрым, не смел выйти вперед. «Я пойду!» Поднялся 18-летний юноша. По-видимому, он был честным. Физически он был очень силен. «Как твое имя?» Лицио взглянул на юношу. Он произвел на него впечатление. Каждый раз, когда он их колотил, остальные хотели лишь скрыться оттуда. Но этот был крепким. Каждый раз он старался в лоб принимать удар. Каждый раз, падая на землю, он отчаянно старался подняться. Он был силен духом. Каждый раз он производил на Лицио впечатление. Поцарапав голову, ученик сказал: «Уважаемый старший брат, меня зовут Джан Ю». «Почему ты вызвался первым?» — Лицио спросил, улыбаясь. Когда старший брат доволен, ты бьешь нас. Когда ты недоволен, ты также бьешь нас. Старший брат просто хочет побить нас. А если нельзя убежать, так почему не пойти первым?» Джан Ю трясся, пока говорил. Глава 49. Ли Циё вновь поколотил Джан Ю. Среди всех трех сотен его уровень был на самом низком уровне. Но он на 2 года раньше остальных пришел в зал боевых искусств. Даже если его уровень и был самый низкий из всех, он обладал упорством старого быка и неотступным духом. Змеиный карающий жезл жестоко охаживал все его тело, причиняя нестерпимую боль. Будто все его кости и сухожилия были ободраны заживо. Даже вертикальное положение он поддерживал с трудом. Тем не менее, Джан Ю снова и снова поднимался, даже зная, что его сопротивление было пустой тратой времени. Ли Циё вновь и вновь ударами валил его на пол. На этот раз Ли Циё нарочно испытывал его. Он бил его снова и снова. Крови не было, однако удары сыпались градом на Джан Ю, заставляя его нестерпимо страдать. Он чувствовал, будто его кости и сухожилия были раздроблены. Если бы на его месте был другой человек, то он просто лежал бы, не шевелясь на полу. Но Джан Ю снова и снова поднимался, упорно поднимался на ноги и снова сопротивлялся ударам Ли Циё. Бам-бам-бам! Жезл бил по его телу. Глухой звук ударов повергал наблюдающих учеников в ужас. Они считали, что Ли Циё уже слишком далеко зашел. Последние 3 раза Ли Циё было достаточно лишь сбить человека с ног, и он оставлял его в покое, переходя к следующему. Однако на этот раз, казалось, он специально не дает Джан Ю подняться. Снова и снова Ли Циё наносил удары, а Джан Ю раз за разом поднимался только для того, чтобы получить новый удар. В конце концов, Джан Ю уже не смог больше подняться. Несмотря на то, что серьезных травм он не получил, и крови на его теле не было, силы оставили его, и он лежал, корчась от боли. Пот величиной с горошину стекал по его телу. Лицо стало мертвенно-белым. Ученики при виде состояния Джан Ю не переставали дрожать. Страх одолевал их разум и сердца. Многим ученикам подурнело, и они больше не могли наблюдать за этим зверством. «Дух, не желающий сдаваться, очень хорошо!» Ли Циё взглянул на Джан Ю, который от усталости расправился на земле с умиротворенным выражением на лице и сказал. «Если бы я был чем-то недоволен, я бы не вымещал свой гнев на ком-то вроде вас. Вам еще расти и расти до этого. Если бы мне захотелось, то я даже не задумываясь, я смог бы замучить вас всех 3 или даже 500 способами». Ли Циё произнес эти слова достаточно громко, чтобы не только Джан Ю, но и все остальные ученики смогли его услышать. «Ты!» Закончив с Джан Ю, Ли Циё жезлом указал на очередного ученика. «Выходи!» У того ученика, на которого был направлен жезл Ли Циё, волосы встали дыбом, ноги задрожали. Но под деспотичным взглядом Ли Циё он не смог не выйти вперед. «Знаете, почему мне приходится это делать?» Улыбаясь, спросил Ли Циё, уставившись на учеников. Его улыбка пугала до чертиков. Он был для них хуже дьявола. На трясущихся ногах ученик стоял перед Ли Циё в страхе, не смея повысить голос. Он промямлил. «Да, это потому, что мы напали на старшего брата». «Неверный ответ!» Ли Циё улыбнулся. «Защищайся!» И лишь произнеся последнее слово, змеиный карающий жезл вновь взметнулся в воздух. Бам! Получив всего 1 удар, ученик заплакал и запричитал. «Следующий!» Наугад выбирая учеников, он наносил им по 1 удару, а затем добивал, пока они не валились на землю. Вопли учеников то усиливались, то стихали. Но все они как один страдали от ударов змеиного карающего жезла. «Ну же, отвечайте, почему мне приходится вас бить?» Ученикам было негде спрятаться. Они могли лишь покориться судьбе и принимать побои Ли Циё, пока лица их не распухали от ударов. В конце концов, каждый сдавался и, держась обеими руками за голову, принимал жестокие удары. «Нет, нет, я не знаю, не знаю!» Один из учеников был менее удачлив, чем остальные. Он предлагал дюжины вариантов ответов, но ни один из них не устроил Лицеё. «Старший брат выбирает наши самые уязвимые места. Или он просто проверяет нас, наше владение доблестными законами. Или бреши в наших законах», — прозвенел перепуганный голос. Услышав его, Лицеё вдруг остановился и мгновенно развернулся в поисках источника голоса. Большеглазая перепуганная ученица, которая не производила на Лицеё никакого впечатления. Симпатичное личико с изящными чертами, глядя на которое можно было с уверенностью сказать, что эта ученица была далеко не глупа. В этот момент жестокий взгляд Лицеё блуждал по столпившимся ученикам, и ученица неосознанно подалась назад. Ладони ее взмокли. Стоявшая рядом старшая ученица забеспокоилась за ее судьбу, и она попыталась аккуратно втянуть ее вглубь толпы. «Ты, выйди вперед!» Улыбнувшись, произнес Лицеё и указал на большеглазую перепуганную девушку. Напуганная ученица замешкалась. Картина вышла немного забавной. Лицеё было всего 13, тогда как девушке, стоящей перед ним, было ощутимо больше. Она стояла перед Лицеё и переминалась с ноги на ногу, будто овечка, вдруг повстречавшая волка. «Говори, почему я хочу вас побить?» Лицеё расплылся в лучезарной улыбке. Лицо ученицы побелело, и она не смогла сделать ни шагу вперед. Она в самом деле очень боялась Лицеё и отступила на шаг назад, будто Лицеё был молодым господином, потешающимся над молоденькими добродушными девушками. Наконец ученица уняла дрожь, закусила губу и голосом, словно серебряный колокольчик, тихонько произнесла: «Мне кажется, что старший брат — каждый удар. Наши техники несовершенны, и в них полно брешей. Старший брат лишь желает испытать наши доблестные законы, показать нам их слабые места». Сказав это, большеглазая, робкая ученица неуверенно взглянула на Лицеё, а затем мгновенно отвела глаза и опустила голову. Ей и правда было очень страшно. Она думала, что вот-вот на нее обрушится удар, но Лицеё лишь спокойно спросил: «Как тебя зовут?» «Сюпэй». В голове у нее зазвенело от испытывающего взгляда Лицеё. Хотя она и была старше Лицеё, но ей почему-то казалось, что за ней наблюдает свирепый доисторический зверь эпохи разрушения. «Сюпэй, младшая сестрица Сю», — радостно улыбнулся ей Лицеё. «У тебя для меня отличная новость. Тебе повезло, ты угадала правильно». Слова Лицеё разлетелись по залу. Многие лишились слов. Сердце Сюпэй забилось чаще. Она, наконец, избежала катастрофы. «Отныне ты старшая на нефритовом пике. Все 300 учеников подчиняются тебе», — медленно произнес Лицеё. «Тем не менее, сейчас твоя очередь атаковать». Лицеё так внезапно назначил ее на эту должность. Сюпэй и все остальные ученики были застигнуты врасплох. Но не из-за назначения, а из-за слов, сказанных Лицеё после. «Старший брат, но ведь я правильно ответила на твой вопрос, и ты все равно меня поколочишь?» Лицеё широко и задорно ухмыльнулся. «Ну да, ты правильно угадала. Но я ведь не говорил, что отпущу тебя. Я живу честно и всегда отношусь ко всем одинаково». Стоя сейчас перед улыбающимся Лицеё, Сюпэй страшилась его больше, чем если бы ей пришлось столкнуться с волком. В конце концов, Сюпэй не оставалось выбора, кроме как собрать всю свою храбрость в кулак и попытаться противостоять Лицеё. Готовясь нанести удар, она робко произнесла: «Старший брат, только не по лицу, прошу тебя». Желание казаться красивыми присуще всем женщинам без исключения. Практики не были исключением. Удары змеиным карающим жезлом хоть и не оставляли открытых ран на теле, но тем не менее распухшие от ударов лицо и нос были пыткой для любой девушки. «Я подумаю над этим», — Лицеё улыбнулся, но жезл уже был направлен в лицо Сюпэй. Она испугалась и без промедления встала в оборонительную стойку. В надежде уберечь лицо, ей едва удавалось уворачиваться от ударов жезла. Но удары жезла были словно мухи. Стоит увернуться от одного, как сразу же получишь другой. Сю Пэй была настороже. Она снова применила технику шагов. Но Ли Циё и вездесущий жезл следовали за ней по пятам. Избежать ударов было очень трудно. «Если ты и дальше продолжишь убегать от меня, я разобью тебе лицо в кашу. Веришь мне?» Голос Ли Циё преследовал ее словно мстительный дух. Эти слова перепугали Сю Пэй до чертиков. Не смея больше убегать, она медленно развернулась, готовая к бою. Рыча, она выхватила свой длинный меч и кинулась на Ли Циё. Бам! Один звук, один удар. Без жалости и пощады поразил хрупкое плечо Сю Пэй. От боли ее глаза наполнились слезами. Ей казалось, что плечо разлетелось на кусочки. «Сила сметающего земли меча слабовата. Он даже не смог вынести единственного удара, сметающий земли меч. Движение должно соответствовать его имени. Смети все на своем пути!» Ли Циё очень жестко бил по нежному плечу Сю Пэй, пока та не заплакала от боли. Ли Циё, все еще улыбаясь, сказал «Еще раз!» Он проигнорировал жалкое состояние Сю Пэй, продолжая также весело улыбаться своей беспощадной улыбкой. «Дерись, будто в последний раз. Старайся быть не просто добросовестной ученицей, а стань поистине отважной. Когда столкнешься со своим врагом лицом к лицу на узенькой тропинке, победа будет за храбрейшим из вас. У тебя светлое сердце, словно зеркало, способное различать яркие перья в осенних красках. Однако у тебя напрочь отсутствует желание победить в кровавой битве. Тебе не хватает храбрости противостоять своему врагу до самой смерти». Ли Циё давал Сю Пэй подсказки не только по техникам, но и по необходимому в битве образу мышления. Сю Пэй нехотя терпела боль и издавала ласкающие слух стоны. С помощью меча, создав сеть широкую словно море, она послала ответный удар в сторону Ли Циё. Бам! Ли Циё снова врезал ей по животу и безразличным тоном произнес: «Этому удару, мечу Великой Воды, недостает всей волшебности безграничности моря. Движение это зиждется во слове «великий», «великая праведная энергия». Бам!» Ли Циё вновь обозначил все слабые места Сю Пэй. Каждым движением, каждой техникой он старался научить ее. «Твоя южная ласточка, возвращающаяся в гнездо, довольно неплоха, но тебе не стоит останавливаться на достигнутом. Ей все еще не хватает завершенности. Любая слабость моментально обнаружится». Ли Циё наслаждался чтением свитков с доблестными законами и техниками нефритового пика. На самом деле, число их было невелико, и большинство из них он лично когда-то оставил Ордену Очищения. Были даже техники, которые он специально создал для бессмертного императора Минрена. Глава 50. Ли Циё тщательно изучил все доблестные законы. В мире не было никого, кто бы также понимал и совершенствовал эти техники и методы. Ли Циё нанес Сю Пэй порядка 20 ударов. Не в силах больше держаться, она упала на землю и больше не смогла подняться. Больше Ли Циё ее не тронул. «Следующий!» — радостно сказал Ли Циё, указывая на очередного ученика. «Бам-бам-бам!» Побоище затронуло всех. Один за другим они были поколочены Ли Циё и лежали на земле не в силах пошевелиться. Слова, сказанные Сю Пэй, прояснили всю картину, и теперь, когда Ли Циё наносил удары по очередному бедолаге, вся толпа наблюдала за его движениями. Даже будучи изрядно побитыми, все они хранили в памяти все до единого удара Ли Циё. Теперь каждому хотелось узнать свои слабые места и бреши в техниках. Некоторые пытались их нивелировать в надежде не так сильно получить от Ли Циё. Некоторые хотели воспользоваться случаем и узнать свои собственные слабости, тем самым улучшив свой уровень. Хотя слова Сю Пэй и воодушевили учеников, но не каждый был способен разглядеть слабые места в собственных техниках и движениях. Даже если они видели брешь и знали, что она есть, им все равно не удавалось исправить проблему. Другим ученикам повезло меньше. Ли Циё их просто поколотил, не давая подсказок. В конце побитые ученики валялись на полу. Стоны и всхлипы наполняли комнату. Лицейо с безразличием взирал на них, а затем, улыбнувшись, проговорил. «На сегодня закончим. Даю вам 3 дня отдыха. Используйте это время, чтобы подумать немного. Надеюсь, вы больше не будете повторять своих ошибок». Окончив речь, он развернулся и покинул зал. 3 дня пролетели в мгновение ока. Лицейо вновь появился в зале боевых искусств нефритового пика. Он обвел взглядом собравшихся учеников и медленно произнес. «Суть сегодняшнего урока та же — задать вам трепку!» Эти его слова заставили многих перемениться в лице. Многие боялись Лицейо и его змеиного карающего жезла. Такие мучения определенно сложно было переносить. Лицейо уставился глазами на 300 собравшихся учеников и вновь задорно улыбнулся. «Хотите сами выходить по одному или мне силой расчистить пространство до двери?» «Я пойду первым!» Ло Финхуа поднялся, стоило Лицейо договорить. Он вызвался добровольцем не впервые, но Ло Финхуа отличался от того, кем был раньше. У него были неплохие задатки. Среди всех учеников нефритового пика его можно было бы поставить на первое или второе место. Он практиковался уже в более серьезных вещах, и можно сказать, что он был горд и самонадеян. Естественно, он не склонялся перед Лицейо в первый раз. Даже будучи поверженным карающим жезлом, он все еще не верил ни на словах, ни разумом в то, что такое вообще возможно. Отказаться верить до тех пор, пока Лицейо не вырубил его с одного удара, переломав ему пару костей. Это открыло ему глаза. Несмотря на всю гордость и самонадеянность, Ло Финхуа не был невеждой. Одного удара хватило, чтобы переломить и раздробить ему кости. Сила удара Лицейо заставила Ло Финхуа осознать всю мощь Лицейо. В этот самый момент Ло Финхуа понял, что Лицейо был далеко не тем соломенным пугалом, каким его все считали. Особенно после слов Сюпэй, которые открыли ученикам глаза на происходящее, они стали внимательно следить за каждым шагом и ударом Лицейо. Даже страдая от полученных ран, многое за эти 3 дня предстало перед ними в другом свете. Заучки до мелочей анализировали каждый удар Лицейо, и им удалось обнаружить бреши в собственных техниках и движениях. Особенно хорошо знания усваивались через боль. Такое захочешь, не сможешь забыть. Способности Луо Финхуа изначально были неплохие. Все эти 3 дня он провел в размышлениях, что не могло не принести ему пользы. Он понял, что Лицейо действовал из лучших побуждений. Сам того не осознавая, он изменил свое отношение к Лицейо. Теперь же он стоял напротив улыбающегося Лицейо. «Даже при всей твоей гордости и самонадеянности ты не так туп, а?» Гордость Луо Финхуа словно испарилась. Напротив, на его щеках выступил румянец. Он склонил голову и произнес. «Прошу, старший брат, укажи мне на мои ошибки!» На этот раз Ло Финхуа произнес эти слова со всей искренностью и серьезностью. «Наступай первый!» — спокойно произнес Лицейо без лишней пустой бравады, а затем вынул свой жезл. «Прошу меня простить!» — быстро выкрикнул Ло Финхуа. Собрав все свои силы, он взревел, словно дикий зверь. Само сияние, словно цунами, хлынуло вперед на Лицейо. Тело его, словно орел, поза водяного дракона, немного волнения и сопровождаемый драконом и тигром. Бам! Луо Финхуа только и успел начать свою технику, а карающий жезл Лицейо уже нанес аккуратный и точный удар. В момент удара из глаз Луо Финхуа посыпались звезды, но их тут же вытеснили хлынувшие слезы. Лицейо и не думал проявлять милосердие. Ударов одной деревянной палки было предостаточно, чтобы Луо Финхуа перестал отличать север от юга. С очередным тычком Лицейо безразлично заявил. «Суть сражения на поле боя — избежать молний и огня. Если переживешь их, считай, что твой противник уже повержен. Среди всех техник лучшей считается та, что убивает с одного удара. Сражение в реальности не игра, кто кого пересмотрит. Превосходные техники лишь мишура на острие смертоносного копья. Движение «дракон, поймавший ястреба» в технике «удар парящего дракона» используется для убийства. У него нет чрезмерных и ненужных вариаций. Это просто форма убийства без излишеств. объяснил Лицеё, вновь нанося удары по телу Луо Фенко. «Ты посчитал себя умным и развил это движение в вариацию. А следующим еще в одну. Довольно недурно. Тем не менее, не имеет смысла дразнить змею ногой. Это лишь портит смертельный удар». Лу Финхуа впитывал информацию как губка. Не теряя ни секунды, он изменил технику. Движения его стали отважнее, более прямыми и относительно грубыми, словно топор, рубящий дрова. «Уже неплохо. Слишком мудреную атаку легче отразить. Нужно уметь выдержать баланс и не перемудрить». Лицеё продолжал говорить, но его руки не останавливались ни на секунду. Беспощадный жезл постоянно попадал по лицу Лу Финхуа, пока оно не превратилось в месиво и не распухло. Бам-бам-бам! Неожиданно на Лу Финхуа градом посыпались удары Лицеё. Не в силах сопротивляться, он быстро оказался на земле и уже не мог подняться. Хорошенько получив жезлом, Лу Финхуа стонал от боли, но сердце его трепетало. Порка прошла не впустую, он многое для себя понял. «Следующий!» Безжалостно расправившись с Лу Финхуа, Лицеё переключился на прочих учеников. Бам! Наконец вышел один из старших учеников, находившихся рядом с Лу Финхуа. Однако, получив лишь один раз по ногам, он немедленно свалился на колени. «Ты слишком медлителен!» — Лицеё и глазом не моргнул. С очередным взмахом жезла перепуганный ученик откатился в сторону. Затем перекрутился на другую. Ему каким-то чудом удалось избежать встречи с жезлом. Бам-бам-бам! В конце концов досталось и ему. Его лицо распухло. Он выдержал лишь 10 ударов змеиного карающего жезла. Но все они были не напрасны, потому как Лицеё с каждым ударом указывал на все его недостатки. Время перевалило за полдень, когда Лицеё закончил с последним из учеников. На этот раз расправа над всеми тремя сотнями отняла у него куда больше времени в сравнении с предыдущими днями. Каждый раз нанося удар очередному ученику, Лицеё указывал на неполноценность используемой техники, выявлял бреши и слабые места. Никому Лицеё не проявлял и капли милосердия. Он колотил их всех, пока они больше не могли подняться. В такие минуты вой и стоны нестерпимой боли заполняли пространство. Но, несмотря на боль, ученики были ему благодарны. Они многое поняли. А получить удар жезлом не такая уж и дорогая цена за знание. В течение следующих дней Лицеё методично бил их одного за другим. Однако никто из 300 учеников и не думал жаловаться на побои. Были даже такие, которым это пришлось по вкусу. Но овчинка стоила выделки. Учение Дао в интерпретации Лицеё оставило на учениках неизгладимое впечатление. Будучи так безжалостно избиваемыми, было бы сложно не запомнить свои слабые места. Боль, как средство обучения, урок запоминался ученикам нефритового пика очень надолго. Несмотря на жестокие меры Лицеё, каждый из 300 учеников остался лишь в выигрыше. Эти несколько дней бесконечных побоев помогли ученикам получить более глубокие знания в техниках. Жестокими порками Лицеё помог бы им избавиться от бреши в их техниках, помог им усовершенствовать самих себя. За это короткое время многие ученики выросли на глазах. Особенно те, кто обладал отличными способностями, вроде Луо Финхуа. Его прогресс был наиболее очевиден. В умелых руках Лицеё Луо Финхуа обрел истинное понимание используемых им методов и техник, доведя их практически до совершенства. Несмотря на всю жестокость Лицеё, учителем был отличным. Он давал своим ученикам настоящие знания. Все они остались в выигрыше. Ученики не жаловались на методы его преподавания, видя, какую ответственность взвалил на себя Лицеё. Несмотря на то, что Звеньевой Джоу тоже иногда поколачивал своих учеников, суть его обучения сводилась к одному – собрать всех учеников вместе, провести короткий урок и лишь раз продемонстрировать метод совершенствования или его вариацию. Это больше походило на кормление младенца через силу. Решение, глотать кашу или нет, было предоставлено решать самому младенцу. Каждый из 300 учеников обладал определенными способностями. Каждый воспринимал мир по-разному. Даже если они упражнялись в одних и тех же техниках и изучали одни и те же методы, результаты у всех были разные. Именно поэтому на практике они получали расхождение. Самым странным было то, что в результате у некоторых выходило совсем наоборот. Теперь же, когда Лицио обучал их один на один, буквально выбивая в них понимание их слабых мест, каждый ученик понял, к чему именно он должен стремиться на пути своего совершенствования. У них появилось более глубокое понимание техник. Так, за последующие пару дней многие ученики обрели свой собственный путь в жизни и отыскали для себя наиболее подходящие техники и вариации. Некоторые даже начали свой путь по этой дороге. Они восхищались своим учителем. Те несколько дней, что он обучал их, принесли больше результатов, чем весь прошлый год, или даже два, или три. Глава 51. Пока Ли Цзиньо развлекался на нефритовом пике, обучая учеников основам Дао, правящая верхушка ордена провела тайную встречу. В действительности же лишь 6 старейшинам ордена было дозволено присутствовать. Первый старейшина лично созвал это совещание. Восседая на своем месте и осматривая присутствующих старейшин, он мрачно заявил: «Я собрал здесь вас всех, чтобы поговорить о проблеме королевской мази для тела». Остальные 5 старейшин стали переглядываться между собой. Они хорошенько задумывались над словами первого старейшины, так как среди 6 он занимал наиболее высокое положение не только по навыкам, но и по заслугам перед орденом. Кроме того, первый старейшина был учеником предшествующего магистра Ордена Очищения. В Ордене Очищения ему не было равных по статусу, но в Ордене ходили слухи, что у предыдущего магистра был еще один ученик. Им была нынешняя магистр Су Йон Хуан. Считалось, что предыдущий магистр лично обучал ее втайне ото всех. Все 6 старейшин прекрасно об этом знали, но дело было не в этом. За исключением старейшины Кау Сиона, остальные не стремились занять место магистра ордена. Они знали, что им недостает мастерства, выслуги перед орденом, да и по статусу они не подходят. По правде говоря, 4 старейшин полагали, что кроме первого старейшины в ордене не было достойных занимать эту должность. «Как вам известно, мы согласились на условия Ли Цзиньо вручить ему королевскую мазь для тела, если он успешно пройдет испытание священных врат 9 демонов и обручится с принцессой Ли», — понизив голос, произнес первый старейшина и обвел взглядом остальных. В комнате воцарилась тишина, и лишь старейшина Кау Сион глубоко в сердце был крайне опечален. «Если Ли Цзиньо удастся породниться с орденом врат, то в будущей борьбе за магистерское кресло у него появится громадное преимущество перед его собственным учеником, Лэн Шиджи. У Као Сиона был свой план. Даже если он лично и не мог возглавить орден при жизни, то он, по крайней мере, надеялся, что это сможет сделать его ученик, Лэн Шиджи. И до сих пор Лэн Шиджи не подводил его ожиданий. Но вдруг на полпути к достижению его цели появился неведомо откуда взявшийся Ли Цзиньо и принялся рушить все его планы. Кау Сион сильно переживал по этому поводу. Если Ли Цзиньо удастся взять в жены Ли Шуан Ян, то помимо занимаемой им должности главного ученика, вопрос о его избрании следующим магистром ордена будет окончательно решен, и уже ничто и никто, включая и нынешнего магистра Су Юн Хуан, не способны будут этому помешать. Теребя бороду и кивая головой, 4 старейшина Сун сказал: «Но мы ведь дали свое согласие. Ли Цзиньо выполнил свою часть уговора. Теперь пришла наша очередь выполнить свою и передать ему королевскую мазь для тела». Старейшина Сун был 4 из 6 старейшин. Сам того не осознавая, он выступал на стороне Ли Цзиньо. Причина тому была проста. Учеником старейшины Суна был хранитель Мо. Естественно, у старейшины Суна был не один ученик. В действительности хранителя Мо даже нельзя было считать самым выдающимся из его учеников. Его уровень, конечно же, был не самым слабым, но он сам и его ученик Нан Хуэ Рен были полными противоположностями друг другу. Хранитель Мо был скуп на слова и старался подальше держаться от общества. Уровень его мастерства был весьма посредственный. Именно поэтому старейшина Сун не рассматривал его в качестве преемника своего наследия. Старейшина Сун раздумывал над тем, чтобы взять себе в преемники другого ученика, который в будущем займет его место старейшины. Однако в последние несколько дней ситуация кардинальным образом поменялась. Одной своей фразой Ли Цзиньо изменил все. Его слова превратили хранителя Мо и Нанхуэрена в послов между двумя орденами. И если у великого хранителя ордена врат Юхи были сомнения по какому-то поводу, он излагал их хранителю Мо или Нанхуэрену, а те передавали его слова ордену очищения. Все было известно, что Юхи – благородная знать из древней страны быка. Даже шестеро старейшин ордена очищения не могли свободно с ним контактировать. Сейчас все вопросы между орденами решались через хранителя Мо и Нанхуэрена. Их статус в Ордене Очищения в считанные мгновения взметнулся выше, чем кто-либо мог представить. Естественно, старейшина Сун поддержал сторону Ли Цзиньо. Благодаря этому мальчику, его ученик и ученик его ученика получили такие привилегии. «Как вам всем известно, у нас в Ордене имеется такая мазь», — продолжал первый старейшина. Сердце Каусиона разрывалось от боли. Остальные же просто задумались. Королевская мазь уже долгое время хранилась в Ордене Очищения, еще со времен первого магистра. Но ее еще ни разу не использовали. В действительности мазь предназначалась первому старейшине, как благодарность за его неоценимое служение на благо Ордена. Но он не спешил ею пользоваться, так как считал себя довольно старым и ограниченным в способностях человеком. Он лишь зря бы ее потратил на себя. Если даже первый старейшина не решился воспользоваться королевской мазью, то остальные и подумать об этом не могли. Ни у кого из них не было достаточных причин ее заполучить. Когда-то давно было решено отдать королевскую мазь особо одаренному ученику Ордена Очищения, способному самостоятельно развить свои способности и придерживаться одного направления. Сейчас же выходило так, что бесценная мазь была обещана Ли Цзиньо, и первый старейшина самостоятельно принял это решение. Остальные не имели права голоса. Као Сион мучительно переживал эту ситуацию. Он надеялся, что в будущем мазь окажется в руках его ученика, Лэн Шиджи, как вознаграждение за успешное развитие тела до второго уровня. «Но Ли Цзиньо требует, чтобы в мазь был добавлен костный мозг адского железного быка вместо обычного звериного костного мозга», произнес первый старейшина звучным голосом. На лицах старейшин отразилась тревога. Перепуганный старейшина Циан попытался рассуждать здраво. «Старший брат, но ведь адский железный бык – чрезвычайно редкий зверь. Цена его костного мозга на рынке непомерно высока. А для королевской мази такого уровня костный мозг должен принадлежать особи, которой по меньшей мере 100 тысяч лет. Боюсь даже представить, какова будет его цена». Первый старейшина слегка кивнул головой и ответил. «Я уже связался с аукционным домом. У них есть лишь костный мозг молодой особи адского железного быка. Ему чуть больше 9000 лет. Хорошо, давайте считать, что 10000 лет. Они готовы нам его выслать, однако нам придется заплатить 1000 кусочков древнего священного благородного нефрита». «Целую 1000?» Услышав это, пятый старейшина по имени Джоу скривил лицо и сказал. «Да проще голову засунуть в пасть ко льву. Да за такую цену мы могли бы купить весь костный мозг какого-нибудь зверя, которому 200 тысяч лет. Старший брат, мы в состоянии предложить ему лишь крупицу от того, что он хочет. Не ему торговаться о предметах в собственности Ордена Очищения. Он лишь ученик третьего поколения и все же смеет выдвигать нам свои требования. Он совсем не проявляет должного уважения, и он зазнался». После слов Каусиона первый старейшина переменился в лице. А Каусион продолжил свою мысль, обращаясь к четырем другим старейшинам. «Почтенные братья, всем нам хорошо известна ценность королевской мази для тела. Она предназначалась в награду одному из учеников третьего поколения и сама по себе уже является благословением ордена. А это неблагодарное существо еще и смеет торговаться. Кроме того, мы все еще ничего не знаем о его происхождении. Безусловно. Некоторые могут подумать, что он шпион. И мы собираемся отдать бесценную мазь предателю. Если же мы вдобавок еще лишимся и 1000 кусочков древнего священного благородного нефрита, то это нанесет нам непоправимый урон. Кто сможет утверждать, что лишь получив то, что он требует, Ли Цзиньо не переметнется на сторону нашего противника?» Подобная возможность выпадала Каусиону нечасто. Он как мог из кожи вон лез, чтобы убедить остальных четырех старейшин. Ему вовсе не хотелось отдавать бесценную королевскую мазь в руки Лицио. Шестой старейшина по имени Ву попытался вразумить первого старейшину. «Старший брат, мы ведь отдаем ему не что-нибудь, а королевскую мазь для тела, что само по себе уже большая жертва для Ордена Очищения. Он всего лишь ученик третьего поколения. Он должен понимать такие вещи. Кроме того, и тебе отлично об этом известно, запасы благородного нефрита в Ордене не так уж и велики. Если нам придется расстаться с еще 1000 кусочков, то это будет равносильно опустошению наших хранилищ. И это не мелочь, старший брат». Другие старейшины могли лишь пристально смотреть на первого старейшину. Даже без слов их намерения были ясны. Наблюдая за происходящим, Каусион ликовал в душе. Он решил, что половина дела уже сделана, и сейчас он раздует такой пожар, что Лицио может вообще остаться без королевской мази. 1000 кусочков древнего священного благородного нефрита. Это того не стоит, произнес третий старейшина. Несомненно, четверо старейшин истинно уважали первого старейшину. В их глазах он обладал высоким положением и был наделен такой властью, что другим было не под силу пошатнуть его авторитет. Однако за последние годы ситуация изменилась. До этого момента старейшины надеялись, что, несмотря на все свое нежелание, первый старейшина все же возглавит Орден Очищения. Глубоко в сердце они не признавали нынешнего магистра Су Юнхуан. Для них настоящим магистром был первый старейшина. Но первый старейшина никогда не выказывал заинтересованности в кресле магистра. С течением времени это все больше и больше огорчало старейшин. Казалось, будто в последнее время воля первого старейшины была сломлена. Его больше не окружал тот дух отваги, как в прежние времена. Старейшины были потрясены столь разительными переменами. Второй старейшина Каусион, наоборот, никогда не прекращал попыток занять магистерский пост. Он был приближенным приглашенного советника Дон Шенглонга. Старейшины полагали, что Каусион не очень подходит на роль магистра ордена. Однако в будущем, если бы им пришлось выбирать между Каусионом и Су Юнхуан, то никто бы не смог бы предугадать исход. Вот и сейчас Каусион неоднократно заявил о своем желании занять пост магистра ордена, заставляя старейшин содрогаться внутри. Сегодня, когда первый старейшина поднял эту тему, Каусион указал на все ее нюансы, заставив остальных старейшин пересмотреть свои взгляды. В тот момент, когда Каусион, казалось бы, поймал свою удачу за хвост, первый старейшина вдруг сверкнул глазами. В долю секунды его аура подавила остальных. Лучи ослепительного сияния расходились во все стороны от его тела. Казалось, что сейчас в зале находится не первый старейшина, а совершенно другой человек. Божественная форма молниеносно взмыла в воздух. Сложив пальцы напротив груди, в форме заклинания Дао старейшину переполнила величественная энергия. В этой энергии ощущалось присутствие благородной знати. В конце концов, первому старейшине можно было даровать титул именованного героя. Он состоял в ордене дольше, чем все остальные. Уровень его мастерства был наивысшим среди всех. Внезапный выброс энергии подобной силы потряс остальных старейшин. Губы первого старейшины разомкнулись, и он медленно произнес: «Братья, в вашем сопротивлении, конечно, есть толк, но вы не видите всей полноты картины, так, как вижу ее я. Священные врата девяти демонов для нас важны как воздух, и Лицио крайне важен для нас. Без него нам не видать священных врат девяти демонов. Именно поэтому я собрал вас, братья, в надежде, что вы согласитесь со мной».